Чтение десятое. Загадка Вселенной. В шестом чтении, заглавленном «Джняна-йога», мы заметили, что только коснулись там одной из фаз этой отрасли философии йогов, и что мы рассмотрим ее другие черты в последующих чтениях. Предмет «Джняна-йоги» настолько обширен, что можно написать о нем множество томов, и действительно, по этому поводу много писалось в прошлом, и тысячи томов вдохновлены этим учением. В этом учении мы коснемся некоторых существенных сторон джняна-йоги и постараемся изложить их самым понятным, простым языком, чтобы ее основные начала могли быть понятны, хотя бы отчасти, многим из тех, кто находил другие изложения этого предмета слишком трудными и специальными. Как мы уже установили в шестом чтении, всякое существование, сознательное или бессознательное, есть эманация единого бытия. Это основное бытие называлось различно разными философами. Наиболее подходящими для него терминами могут быть «дух» или «абсолютное». Слово «абсолютное» употребляется в смысле безусловного, неограниченного, самодавлеющего, независимого ни от чего другого, действенного, истинного. Иными словами, это есть истина сущая. Нам было бы желательно, чтобы вы поняли, в каком смысле мы употребляем это слово, так как много недоразумений возникает от смешения терминов или их значений. В нашем рассмотрении предмета мы будем часто употреблять слово «относительный». Это слово по значению противоположно абсолютному, поскольку оно предполагает нечто несовершенное, обусловленное, ограниченное, зависимое, частное, не в смысле отдельной части, но в смысле не всестороннего взгляда или понятия. При рассмотрении вещей в себе мы можем отбрасывать одно за другим относительные свойства или качества, и то, что останется в конце концов, что не поддается дальнейшему анализу, исключению, разделению, и будет вещью в себе или абсолютной вещью. Йоги часто говорят об абсолютном, как о вещи, каковая она есть на самом деле, в противоположность относительному или вещи, какой она кажется. Весьма удобно для уяснения этого понятия мыслить абсолютно, как вещь в ее целом, какова она есть. Относительное же, как неполный и несовершенный взгляд на отдельную фазу, аспект или качество вещи в ее целом. Очень трудно дать ясное понятие о точном значении этих двух терминов вследствие того, что если бы мы могли понять точное значение слова «абсолютное», мы поняли бы и само «абсолютное». Слово есть слабая попытка человеческого ума выразить не поддающуюся выражению мысль. Человеческий ум на теперешней стадии развития относителен и потому не способен охватить полное значение термина «абсолютное». Все, что он может сделать, это составить себе понятие о своих собственных границах и пределах. И тогда, осознавая относительность своих понятий, он называет все то, что лежит за их границами, абсолютным. Человеческий ум не может охватить полное значение абсолютного пространства, бесконечности, абсолютного времени, вечности и абсолютного разума, хотя он и может постигать общие значения этих терминов благодаря пониманию относительных фаз того, что обозначается этими словами. Так, например, человек может рисовать на листе бумаги круг, ограничивающий известную часть пространства. Изображая таким образом относительное пространство, он составляет себе представление об абсолютном пространстве, бесконечности, как о всем пространстве, лежащем за пределами круга во все стороны до бесконечности. Таким же образом человек познает время. Он измеряет секунды, минуты, часы и года, все то, что относительно. Но сделав это, он может думать и говорить, что все, что лежит за пределами измеренного времени, позади или впереди его, есть абсолютное бесконечное время или вечность. В выше приведенных примерах абсолютное время и абсолютное пространство заключают в себе относительные явления, отмеренные человеком и оставленные в стороне. Причем это разделение или оставление в стороне существует только в уме человека. На самом же деле не существует или недействительно. Человек может создать в своем уме понятие о части абсолюта, в том смысле, что его внимание будет ограничено тем частным проявлением, которое дано его непосредственному сознанию. Совершенно так же, как он может видеть, например, часть океана, глядя в направленную на нее подзорную трубу. Но эта часть не есть смысл чего-то обособленного или отдельного. Обособленность или отдельность являются в данном случае всецело свойством его сознания, зависящим от его неспособности видеть целое. Подобным же образом невозможно выделить часть пространства или времени из целого. Все, что можно сделать, это только составить себе относительное понятие о времени или пространстве, дать ему название. Но ни в каком случае в действительности нельзя отделить ни то, ни другое от целого. И в самом деле, как время, так и пространство представляют собой чисто относительные термины, которыми человек пользуется, чтобы облегчить себе составление конечного понятия о вечности и бесконечности. Оба эти слова необходимо предполагают измерение или выделение между тем, как бесконечность или вечность будут безграничными. Не могут измеряться ни с какого конца, являются абсолютными понятиями, и ничто не может быть выделено из целого. Сущее, реальность, дух, абсолютное, вещь в себе, истинная вещь, вещь в ее целом – все эти понятия совершенно недоступны конечному человеческому разуму. Высшие состояния сознания человека по мере их развития дают ему возможность более полного понимания их, но никто не может постичь абсолютное во всей его полноте, за исключением самого абсолютного. Конечная тайна неразрешима нашим обыкновенным сознанием или каким бы то ни было другим сознанием, кроме абсолютного. Но по мере развития нашего сознания мы можем постичь и действительно постигаем все более и более полного знания. По мере того, как спадает оболочка за оболочкой и лучи духовного разума озаряют наше сознание, мы можем познать многие вещи, которые раньше казались недоступными нашему пониманию. И мы можем прекрасно пользоваться нашим умом в том направлении. Нам часто говорят, что мы должны принимать некоторые вещи на веру и что бесполезно ломать себе голову над ними. Но это только отчасти верно, потому что интеллект дает нам достоверные сведения об истинной природе вещей. Сведения эти, хотя они частичны и несовершенны, все-таки заслуживают внимания. Это особенно верно в тех случаях, когда интеллект бывает озарен благодетельным светом духовного разума, для чего необходимо признание высшего начала и готовность принять от него свет. Хотя наше первое признание бытия Божия носит характер слепой веры, вызванной слабым духом, слабым лучом духа, пробивающимся через плотные материальные оболочки души, и хотя последующее знание о чем-то высшем, лежащем за миром явлений или в основе его в значительной степени интуитивно, а не от интеллекта, тем не менее интеллект может давать нам ценные сведения и является орудием, пригодным для исследования истины. Высшее учение, духовное знание, не противоречит интеллекту, а только идет дальше его, приступает к его границе. И интеллект, если мы будем вопрошать его должным образом, будет подтверждать истинный духовный своим собственным запасом знания. Интеллект не насмешник, не лжец, хотя многие метафизики хотели бы заставить нас считать его таковым. Он дает нам точные сведения о проходящих перед нами явлениях, хотя часто наши недостаточно развитые способности, суждения и развлечения ложно толкуют его сообщения. Когда интеллект вынужден дать ясный ответ, он указывает нам, что он вынужден признать известные вещи на основании известных посылок, что он не способен представить себе противоположный вывод. Не будем бояться выводов интеллекта, будем безбоязненно проверять ими нашу веру. Интеллект имеет свои ограничения, но в известных пределах он судит верно. Хотя наша несовершенная и ошибочная оценка того, что он нам сообщает, часто вводит нас в заблуждение. В наших поисках знаний мы должны обращаться ко всем плоскостям ума. Не будем, по примеру многих богословов, смотреть на интеллект как на что-то чуждое и враждебное религиозному знанию. Не будем также, по примеру многих материалистов, считать, что интеллектом исчерпывается все, и видеть в высших состояниях сознания только обман чувств и ложные свидетельства. Всякая фаза духа имеет свою область. Все они сестры. Так пусть же они идут рука об руку, помогая друг другу, взаимно поясняя друг друга и живя в добром согласии, вместо того, чтобы объявлять себя заклятыми врагами. Посмотрим, что относительный интеллект может сказать нам об абсолютном. Чему конечный интеллект может нас научить в вопросе о бесконечном? Совершенно верно, что мы не можем видеть вещь в себе при посредстве интеллекта. Но поскольку интеллект есть частичное проявление этой вещи в себе, и поскольку мы, не прибегая к помощи интеллекта, не можем при нашем настоящем состоянии развития думать о вещи в себе, постольку мы будем считать себя вправе вопрошать интеллект о том, что он может сказать нам о той вещи в себе. И на следующих страницах мы постараемся показать, как отвечает интеллект на этот вопрос. Позднее мы приведем вам свидетельство высшей плоскости ума, весть, сообщаемую духовным разумом, в той мере, как она была открыта. Когда человеческий разум достаточно разовьется для рассуждения о проблемах Вселенной, жизни и бытия, когда в нем возникает элементарное понятие причинности, когда он достигает ступени сознания, известной под названием самосознанием, то есть той ступени, на которой образуется понятие «а я» и «не я», он неизбежно создает себе идею о чем-то, лежащем в основе всего мира явлений. Первые понятия человека грубы, но его развитие идет вперед, и он постоянно совершенствует свое представление об основе и причине жизни и Вселенной. К его рассудочным понятиям присоединяется еще ощущение высшей силы, которую он называет верой, а форма проявления его – религией. Он создает причудливые теории, соответственно направлению своей религиозной мысли и своему религиозному воспитанию, и придумывает бесчисленное множество богов, не говоря уже о злых духах, для объяснения того, на чем настаивают ум и чувства. Спустя некоторое время взгляды на этот предмет распадаются на две группы – на взгляды жрецов и на взгляды философов. Жрецы удовлетворяются сначала утверждением, что именно Бог или боги создали все существующее. С течением времени они придумывают фантастические повествования для иллюстрации того же самого. Философы обыкновенно отвергают теорию жрецов и пытаются объяснить данный вопрос своими собственными теориями, хотя в целях безопасности и осторожности они обыкновенно соглашаются с господствующими религиозными понятиями, по крайней мере на словах. По прошествии некоторого времени жрецы, зараженные рассуждениями философов, придумывают богословие, то есть систему философии, пытающуюся объяснить, почему и каким образом предполагаемый личный бог творил известные вещи, и каковы логические последствия некоторых теорий, исходящих из известной посылки. Затем появляется метафизика в ответ на запросы человеческого разума. Метафизикой называется наука, предметом исследования которой является реальность вещей, то есть действительное в противоположность кажущемуся, невидимое в противоположность видимому, субъективное в отличие от объективного. Метафизика представляет собой исследование проблемы абсолютного. Она пытается найти вещь в себе, между тем, как богословие довольствуется утверждением божества, обыкновенно личного бога, и старается вывести путем рассуждения атрибуты, природы и прочее этого божества и отношения Вселенной к предполагаемому ее Творцу. Позднее уже появляются ученые, изучающие материальный мир, которые пытаются дать объяснение загадке Вселенной, построенной на чисто физической или материалистической основе. Богословы, метафизики и ученые, естествоиспытатели Запада ожесточенно нападали друг на друга и одно время совершенно расходились во взглядах. Восточные мыслители видели, однако, в богословии, метафизике и науке только различные фазы одного и того же предмета, и благодаря этому между ними не возникало трений. Однако мимоходом мы все-таки отметим, что передовые богословы идут быстро к соглашению с лучшими метафизиками, а передовые ученые тоже сходятся с теми и другими во многих отношениях. В конце концов, они придут к соглашению в главных пунктах, так как теперь спор между ними идет только о словах. Все они ищут одного и того же и непременно должны встретиться. Богослов, метафизик, философ, ученый – все они предполагают необходимость существования чего-то, лежащего в основании жизни Вселенной. Их ум не может отрешиться от этой идеи. Они находят ее логической необходимостью чем-то, что интеллект их невольно заставляет признать. Некоторые думают, что это нечто существует вне жизни и Вселенной, которые созданы интеллектом. Другие думают, что эти нечто есть реальность жизни и Вселенной, отличная от видимости и относительной реальности. Но что эта реальность есть не нечто отдельное от Вселенной, а ее душа и движущий ее дух, заключенный в ней. Богословы называют это Богом, метафизики – разумом, реальностью, актуальностью, истиной и тому подобными названиями. Ученые называют это материей, силой или даже силой материи. Философы называют это субстанцией, жизнью и так далее. Но под этими всеми названиями мыслители разумеют вещь в себе, то есть вещь, какова она есть, когда всякая видимость поглощена ею, первооснову, абсолютная. Мы не считаем нужным дольше останавливаться на утверждении того, что человеческий ум необходимо должен осмыслить нечто, лежащее в основании вещей, то есть вещь в себе. Все мыслители, какой бы школе они ни принадлежали и какой бы теории ни придерживались, допускают этот вывод. И всякий человек, если только поищет, найдет этот вывод в своем собственном уме. Поэтому мы можем утверждать как аксиому, то есть как самоочевидную необходимую истину или положение, которое необходимо приниматься как данное, Вебстер. Следующее. Первое. Абсолютное существует. Это приводит нас к рассмотрению того, что сообщает нам наш интеллект об этом сущем. Посмотрим, не имеется ли в нашем уме еще каких-нибудь очевидных истин или положений, которые необходимо принимать как данное. Одним словом, нет ли еще чего-нибудь такого, чему мы не можем не верить? Постижение того факта, что абсолютное существует, влечет за собой следующее, вытекающее из данной предпосылки положение. Второе. Все то, что имеет реальное бытие, должно быть абсолютным. Не может быть двух или более абсолютов или совершенных субстанций. Может быть только одно абсолютное или совершенная субстанция. Все остальное имеет видимость бытия и должно быть относительным. Все явления относятся к абсолютному или возникают в связи с ним. Все они от него. Абсолютное есть подлинно сущее, и все, что подлинно существует, должно быть абсолютным. Эти два утверждения истины необходимо связаны друг с другом и не могут быть разделены. Когда мы говорим «существует», мы, разумеется, имеем в виду подлинное существование в его целостности и полноте, а не то, которое неполно и не самостоятельно. Не одни лишь видимости реального. Попытаемся выразить это еще яснее. Не может быть двух целых, двух всеединств. Есть только одно целое, одно всеединство. Таково требование разума. Эти термины в силу необходимости более или менее несовершенны и далеко не исчерпывают полного смысла того, что ими обозначается. Одному скажет больше один термин, другому другой. Из всех этих терминов, быть может, наиболее понятным для начинающих будет тот, которым мы пользовались в первой части этого чтения, а именно «вещь в ее целом, какова она есть». Второе положение ведет к родственному ему третьему, а именно. Третье. Абсолютное заключает в себе реально существующее, все, что когда-либо действительно было, все, что действительно может быть. Всеединое должно заключать в себе все, и оно всегда должно было заключать все, и оно всегда будет заключать все. Это обусловливается самой природой вещей, поскольку она познается интеллектом. Всеединое всегда должно быть всем. Не может быть ничего не всеединого. И все, что есть, должно заключаться во всеедином. Для всеединого не может быть ничего внешнего. Ничто не может существовать вне его. Говорить, что что-нибудь существует вне всеединого, значит утверждать нелепость. Абсолютное никогда не имело начала. Следовательно, ничто не могло и предсуществовать ему. И не может быть ничего, что могло бы происходить от чего-нибудь кроме него. А так как оно не имеет конца, то, следовательно, не может быть ничего, что могло бы следовать за ним. Поэтому оно должно заключать в себе все, что есть, было и будет. Помня это, мы можем перейти к рассмотрению четвертого положения. Четвертое. Абсолютное вездесуще, то есть присутствует везде в одно и то же время. Это положение очевидно. Не может быть никакого места вне всеединого. Всякое бытие или существование должны быть лишь во всеедином. Всеединое должно быть везде. Не может быть места, в котором ничего бы не было. Интеллект не способен мыслить ничто, как действительность, как реальность, как абсолютный факт. Абсолютное ничто немыслимо, потому что абсолютное есть непременно нечто, а нечто противополагается ничему. Ничто есть отрицательный термин и употребляется для обозначения отсутствия или кажущегося отсутствия какого-нибудь относительного явления. Абсолютное, будучи всем, должно заключать в себе все. Смотри положение 3. То, что мы называем пространством, временем, материей, умом, энергией и так далее, суть не что иное, как относительные проявления абсолютного. Поэтому оно должно присутствовать везде в одно и то же время. Всякое другое представление немыслимо. Пятое. Абсолютное всемогуще, всесильно, обладает безграничной силой, всякой силой, какая только существует. Это положение очевидно, если мы примем положение, что абсолютное есть все и находится везде, что оно универсально. И если допустим, что существует такая вещь, как могущество или сила. Конечно, могут возразить, что могущество и сила – термины относительные, так как эти свойства скорее являются чем-то относительным или случайным по отношению к абсолютному, чем абсолютными вещами в себе. Это рассуждение в последнем случае правильно. Но мы сознаем нечто, что мы называем могуществом или силой, и что мы имеем право рассматривать как относительное проявление абсолютного. Если существует могущество, хотя бы относительное, то оно должно быть от абсолютного. Другого могущества не может быть. Абсолютному должно быть приписываемо все могущество, а не часть лишь его. Не просто большее могущество, чем то, которым обладает кто-либо другой, а именно все могущество, все, какое только есть, безграничное могущество, достаточно сильная для приведения в исполнение чего бы то ни было. В дальнейшем изложении мы будем говорить о могуществе как о видимости или проявлении абсолютного и как о чем-то относительном в этом смысле. Только что высказанные нами аксиомы выражают ту очевидную истину, что все то, что мы называем силой, есть проявление абсолютного, и что не может быть силы, происходящей из какого-либо другого источника, так как нет другого такого источника, из которого она могла бы проистекать. Некоторые метафизики высказывают такое положение. Абсолютное есть всемогущество, Бог есть мощь. Но мы видим в могуществе относительное проявление Бога или абсолютного, а не нечто, обозначающее саму вещь в себе. Точно так же мы смотрим и на ум, и на материю, как мы это более подробно выясним в следующих чтениях. Шестое. Абсолютное всеведущее, всемудро, всезнающее, обладает всем познанием, знает все, владеет бесконечным знанием. Это значит, что нет ничего, что не было бы известно абсолютному. Ничего, что не было бы абсолютно понятно для него. Если есть хоть какая-нибудь вещь, которая не вполне известна или понятна абсолютному, то в таком случае слова «абсолютное» и «всеведущее» нелепы и бессмысленны. Это, конечно, относится ко всякому знанию, касающемуся как настоящего, так и прошедшего и будущего, если позволительно употребить эти относительные выражения. Знание должно быть полно, чтобы быть всеведением. Оно должно быть полно до самых мельчайших подробностей, до самой последней точки. Существо, обладающее всеведением, не может ошибаться, не может изменять мнение вследствие приобретения более совершенного знания, не может делать ошибок в суждении, в развлечении или в каком бы то ни было умственном процессе. Такое знание и мудрость должны быть действительно абсолютны, чтобы соответствовать этому термину. Зная все, абсолютное только знает себя, потому что оно все во всем. Мы должны допустить существование знания, потому что мы находим в нас самих относительное знание в несовершенной степени, знание еще развивающееся. Мы не только знаем, но мы знаем, что мы знаем. И допуская существование знания или разума, мы необходимо должны допустить, что такое знание или разум должны принадлежать абсолютному, или находиться в его обладании, или содержаться в нем, или, по крайней мере, быть от него. Все, что существует, должно принадлежать абсолютному. Абсолютное должно обладать всем, что имеется в чем бы то ни было, всем без исключения. При рассмотрении того проявления абсолютного, которое мы называем разумом, мы будем говорить о том, что разумность присуща всему. Седьмое. Абсолютное бесконечно. Это положение почти излишне, так как выражение «абсолютное» заключает в себе понятие бесконечности. Но все-таки существует некоторый оттенок различия между ними. И поэтому мы можем говорить о бесконечности как о свойстве абсолютного. Слово «бесконечный» значит «беспредельный» или «неограниченный во времени и пространстве», не имеющий границ в отношении могущества, способности, интенсивности или превосходства. Совершенный, безграничный, неизмеримый, не вмещающий ни в какие пределы и так далее. Вебстер. Слова «без границ» всего лучше выражают это понятие. Абсолютно не имеет границ или пределов, потому что она пребывает повсюду во времени и пространстве, если уже нельзя обойтись без этих слов. Потому что нет ничего такого, чем оно могло бы быть ограничено. А само ограничивать себя оно также не может, потому что нет ничего вне его, за пределами его или за ним, потому что не существует ничего, кроме его самого. Бесконечность есть нечто абсолютное, и наш ум не может постигнуть ее, хотя интуитивно он воспринимает ее. Восьмое. Абсолютное вечно. Вебстер определяет слово «вечный» как не имеющий ни начала, ни конца, всегда существующий, непроизводный и неразрушимый, всегда пребывающий, бесконечный, непрестанный, постоянный, нескончаемый. Мы не можем представить себе абсолютно имеющим конец. Если мы попытаемся думать о нем как об имеющем начало, то мы должны допустить, что оно происходит из чего-нибудь другого, и таким образом мы делаем абсолютно относительным и создаем себе новое абсолютное, находящееся немного далее, и так до бесконечности. Ум не способен мыслить абсолютное, имеющим начало, так как начало предполагает причину, а эта причина – другую причину, и так далее. Ум не может допустить такой мысли и принужден признать, что позади всех следствий, возникающих от причин, должно быть нечто, не имеющее причины. Нечто такое, что всегда существовало. Беспричинная причина. Абсолютная. Правда, в нашем относительном мире мы никогда не наблюдали ни одного явления без причины, так как закон причинности господствует в этом мире. Но все эти так называемые причины и следствия объемлются абсолютным и происходят от него. Вне абсолютного нет никакой причины, которая могла бы влиять на него. Нет ничего, что было бы вне его. Для него нет внешнего. Это очень трудно понять непривычному уму. Но всякий ум должен поневоле прийти к этому выводу. Другого исхода нет. Ум неизбежно должен признать эту истину, хотя он не в состоянии понять ее. Интеллект питает пристрастие к понятиям причины и следствия и никак не может отрешиться от них, даже при рассмотрении абсолютного. Но он должен отказаться от них, так как он принужден допустить исключение из закона причинности, а единственное исключение нарушает закон и показывает его относительность. Так, например, если допустить, что существует первопричина, цепь причин и следствий разрывается, так как первопричина есть нечто, не имеющее причины, и потому закон причинности не может быть абсолютным. Исключение нарушает его. С другой стороны, если мы утверждаем, что цепь причин и следствий бесконечна, то нам отвечают на это, что бесконечное не может иметь начало, а то, что не имеет начала и бесконечно, не может иметь причины. Таким образом, и в этом случае цепь разорвана, и ум должен допустить, что может существовать нечто, не имеющее причины. В последнем случае интеллект, употребляя абсолютный термин «бесконечный», которого он не может понять, лишает силы свое собственное доказательство и принужден признать, что существует беспричинная причина, хотя и не может подкрепить это никаким примером, заимствованным своего собственного опыта. Он делает наилучшее, что может, и, по крайней мере, откровенно признает существование чего-то, чего он не может понять. Он должен так делать, если хочет быть честным с самим собой. Причинность – нечто относительное и не составляет необходимости для абсолютного. Вечность есть нечто абсолютное, и интеллект не может вполне постигнуть ее, хотя ум интуитивно и воспринимает ее. Время – относительный термин, употребляемый человеком вследствие его неспособности постигнуть абсолютную истину. Человек никогда не может задержать в своем сознании ни одно мгновение, потому что раньше, чем ум может остановиться на нем, оно уже отошло в прошлое. Время относительно, и величайший период времени, который человек может себе представить, сравнительно с вечностью и абсолютным временем, есть не что иное, как паутинка, протянутая перед стеклом телескопа, зрительное поле которого обнимает бесконечное пространство. И эта паутинка еще должна быть уменьшена в бесконечное число раз для того, чтобы она могла отвечать целям сравнения. Бесчисленные миллионы лет по сравнению с вечностью или абсолютным временем так близко подходят к абсолютному нулю, что только абсолютный разум может различить их. Достигшие высокого духовного развития люди в своих учениях сообщают нам, что они часто совершенно теряют чувство относительного времени при рассмотрении вечности или абсолютного времени. И в их представлении миллион лет кажется им одним моментом. То же самое наблюдается, когда высокоразвитый ум исследует умственные области, имеющие отношение к пространству. Относительное теряется в абсолютном, и относительное пространство расплывается в бесконечности. Время и пространство – относительные понятия, присущие конечному человеческому уму данного времени. Абсолютное мыслит в своих собственных формах – бесконечности и вечности. С точки зрения абсолютного, это понятно даже и нашему жалкому уму. Всякое место здесь, всякое время сейчас. Девятое. Абсолютное неделимо. Абсолютно есть все, целое. Оно не может быть разделено на части, потому что нет ничего, что могло бы его разделить. Нечем разделить его и нечем заполнить промежутки. Не может быть никакого действительного разделения или расчленения абсолютного. Оно всегда было целым, всегда будет целым и теперь есть целое. Оно есть нечто совершенное и не может быть делимо или расчленено на части. Ум по упомянутым причинам не может представить себя абсолютно распыленным или разделенным на части. Ум отказывается нарисовать себе эту картину и принужден признать истину вышеприведенного положения. Совершенно верно, что в нашем конечном понимании вещей мы можем употреблять относительные термины – части или доли целого, или абсолютного, подразумевая под этим особое представление о целом, входящее в поле нашего сознания. Мы не можем видеть вещь в ее полноте, и вследствие этого говорим о том, что мы видим как о части абсолютного или целого. Но ограничение коренится в нас самих, и наш ум создает относительное развлечение, потому что его поле зрения слишком ограничено, чтобы окинуть взором целое. Ум наш разбивает это целое на ограниченные частичные картины и называет каждую из них частью, хотя в абсолютном и истинном смысле не может быть такого разделения или расчленения этих так называемых частей. В действительности целое остается неизменным и нераздельным, хотя наше ограниченное конечное относительное сознание и разбивает его на воображаемые части для своего удобства. Это можно грубо иллюстрировать следующим примером. Из окна, у которого я пишу это чтение, видна высокая горная цепь. Она тянется так далеко, как только может видеть глаз. Мой глаз видит ее в целом, или скорее признает ее за целое, пробегая взором по всему ее протяжению, несмотря на то, что нет ни одного такого момента, когда вся эта цепь находилась бы одновременно в поле зрения. Тем не менее, сознание непрерывности или целостности имеется. И если глаз будет помещен на достаточно далекое расстояние, он будет видеть эту картинку как одно целое. Но предположим, что мы захотели бы сфотографировать эту цепь из окна. Нам тогда пришлось бы направить камеру на одну часть цепи и затем, сняв ее, направить камеру на другую часть и так далее, пока мы не получили бы таким образом снимков всей цепи. Между этими отдельными снимками не было бы общей связи, и вся цепь представилась бы нам разорванную на части. А между тем, в действительности, в самой горной цепи не существует никакого разделения. Сами горы остаются неизменными, целыми и нераздельными. Раздайте эти снимки по рукам, и всякий зритель на своем снимке увидит только часть общей картины. Все эти снимки будут выглядеть различно, и между ними не будет никакой связи, пока мы не поставим их рядом. Тому, кто захотел бы получить представление о цепи гор, пришлось бы соединить вместе все части, чтобы он мог увидеть изображение всей картины гор в нераздельном целом. И тем не менее, рассматриваются ли эти снимки отдельно или вместе, сама горная цепь остается той же самой, и видимости снимков немало не влияют на нее. Эта иллюстрация груба и несовершенна, но может указать, каким образом даже в физической плоскости взгляд, направленный на частности, может создать впечатление частей и раздельности, между тем, как это впечатление не имеет никакого основания в действительности. Всякая так называемая часть абсолютного соприкасается со всякой другой частью и с целым. Все едино, нераздельно, неделимо, не поддается делению на части. Помните это, потому что истина будет нужна вам для разрешения тех задач, которых мы коснемся далее. Десятое. Абсолютное неизменно и постоянно. Интеллект принимает это положение как самоочевидное. Абсолютное не может изменяться, потому что нет ничего, во что оно могло бы превратиться, не теряя тем самым своей собственной природы. И для нас совершенно непостижимо, как абсолютное могло бы утратить свою сущность. Все вне абсолютного, вне всеединого, есть ничто, но нечто не может быть ничем. Тем не менее, может сделаться ничем вся полнота бытия. Абсолютное в силу необходимости должно пребывать всегда одним и тем же, и вчера, и сегодня, и завтра. Оно совершенно, и поэтому не может совершенствоваться. Оно обладает всей полнотой мудрости, и поэтому не может проявить безрассудство, совершая ошибки или утрачивая свое совершенство. Оно всемогущее, поэтому оно не может допустить, чтобы от него было отнято что-нибудь из того, что оно имеет, даже если бы существовало что-нибудь вне его, что могло бы сделать этого. Вне его нет ничего. Для него нет ничего внешнего, и ничто не может воздействовать на него каким бы то ни было образом. Будучи всем, что действительно существует, оно не может превратиться во что бы то ни стало. Не может быть речи об эволюции, развитии или росте абсолютного, потому что оно уже и без того совершенно, и нет почвы для его развития. Установив это, мы должны признать, что все то, что мы называем изменением, ростом, совершенствованием, прогрессом, регрессом, жизнью и смертью в обыденном значении этих слов, все это относительные понятия и лишь несовершенные видимости абсолютного, но не абсолютные факты. А не только видимости реального. Беда в том, что наш конечный ум может видеть только небольшую и притом всегда искаженную часть целого, и вследствие своего непонимания ошибочно принимает эту несовершенную часть за целое, видимость реальности. Мы наводим телескоп на звезду, и когда вскоре после этого она скрывается из нашего поля зрения, мы говорим, ее нет, тогда как звезда остается на том же месте, а мы подвинулись и потому не видим ее. Превращение изменения, которые мы считаем реальными, суть не что иное, как волны, пены и пузыри на поверхности океана. Сам же океан остается неизменным. Абсолютное вне закона причинности. Причины и следствия не касаются его, потому что они относительны и имеют дело с другими такими же относительными явлениями, не затрагивая реальности и абсолютного. Абсолютное не имеет ни начала, ни конца, не имеет причины и не является следствием чего бы то ни было. С точки зрения абсолютного не может быть закона причинности, так как этот закон относителен и действует только в мире относительного. Причина и следствие – относительные видимости в абсолютном, не могущие господствовать над ним. Они лишь создания, орудия абсолютного, служащие какой-нибудь божественной цели в данную минуту, но не имеющие никакой реальности по отношению к абсолютному. Абсолютное свободно. 11. То, что не есть абсолютное, должно быть относительным. То есть оно должно стоять в каком-нибудь отношении к абсолютному, или же должно быть ничем. То, что не есть абсолютное бытие, вещь в себе, должно быть или причастным абсолютному, или ничем. Это положение является выводом неизбежно вытекающим из положений 1, 2 и 3. Все реальное, равно как и относительное, должно быть или самим абсолютным, или причастным абсолютным. Другими словами, оно должно быть или абсолютным, вещь в ее целом, как она есть, или же относительным, то есть несовершенным или неполным аспектом вещи в ее целом. Если же оно ни то, ни другое, хотя вы должны помнить, что это в действительности одно и то же, в таком случае оно ничто, ложь, иллюзия, ошибочное суждение об относительном, или ряд таких ошибочных суждений, или сознательная ложь, не имеющая основания ни в абсолютном, ни в относительном. Три великие проявления или три относительные начала. Обыкновенный интеллект не способен видеть ясно или вполне понимать абсолютное как таковое. Но относительные аспекты абсолютного ясны обыкновенному сознанию, и проблеск вещи в себе, духа, может быть даже воспринят при посредстве духовного разума, по мере того, как с раскрытием сознания в это последнее начинают проникать его лучи. Забегая немного вперед, мы все-таки считаем уместным дать следующее разъяснение для того, чтобы ум читателя отдохнул, хотя бы временно избавившись от вопроса, который должен непременно возникнуть после рассмотрения 11 вышеприведенных положений. Мы имеем в виду следующий, стоящий перед человеком вопрос. А какое же место я занимаю в этом абсолютном и относительном? Или, как один американец недавно спросил, а я-то тут при чем? Этот вопрос будет разобран нами в нашем последнем чтении. Но здесь мы все-таки скажем следующее. В человеке, каким он кажется себе в настоящее время, есть как абсолютное, так и относительное. Мы хотим сказать следующее. Человек имеет в себе истинное «я», дух, который и есть абсолютное. Этот дух облечен рядом относительных сущностей, а именно первое – материей, второе – энергией или силой, третье – умом. Санскритские термины этих понятий таковы – атман, то есть дух, или вечное «я», акаша, то есть материя или всепроникающее вещество Вселенной, прана, то есть сила, энергия и тому подобное, и читта, то есть умственная субстанция. Философия йогов учит, что эти четыре формы относительного присущи всем вещам во Вселенной. Атман или дух, будучи единой реальностью, находится везде и во всем. Но не так, как будто бы он был заключен в каждой отдельной вещи, как нечто обособленное, как отдельная частица. Он, так сказать, проникает всю Вселенную и находится во всем. Мы можем говорить, как мы говорили в этих чтениях, о человеке, как имеющем в себе каплю океана духа, или же как являющимся такой каплей или искрой божественного пламени, лучом солнца духа и тому подобное. Но все это не больше, как риторические фигуры, так как нет и не может быть разделения духа. Смотрите положение 8. Если представить каждого отдельного человека в виде бусины, то дух не будет кусочком золота в ее центре, а золотую цепью, на которую нанизаны бусины, и которая находится в каждой из них и проходит сквозь все бусины. Это очень грубое уподобление, но оно дает хоть бледное представление о существенной разнице между двумя вышеупомянутыми взглядами. Всякая относительная сущность или центр сознания, или атом, или вещь, называйте это как хотите, нанизана на эту золотую цепь духа. И действительно есть не что иное, как точка на этой цепи. Нанизанные на нее бусины состоят из материи, акаша, обладают силой или энергией, праны, и умственной субстанцией, читта. Все эти три субстанции – суть относительные проявления абсолютного. Только дух – единственная бесспорная вещь в себе, единственная реальность в человеке. Тогда как упомянутые три аспекта изменчивы, временно, несовершенны и так далее, и не имеют перечисленных нами выше качеств, присущих абсолютному. Мы коснемся этого вопроса о составе человека в нашем следующем чтении. И упомянули здесь об этом только для облегчения понимания предмета, чтобы хоть отчасти ответить на вопрос, неизбежно возникающий в этой части изложения. Теперь перейдем к рассмотрению трех великих проявлений или относительных начал. Мы будем затем говорить о духе, атмане или абсолютном и об отношении человека к Богу, что и есть самая сущность загадки Вселенной. Дух есть непроявленное первоначало. Материя же, энергия и сила – суть проявления, конечно, относительные абсолютного. Запомните этого, чтобы избежать смешения. Три великие проявления абсолютного, которые могут быть ощущаемы, изучаемы и сравнительно хорошо понимаемы человеческим интеллектом, даже на настоящей ступени его развития, суть следующей. Материя или субстанция – акаша. Энергия или сила – прана. Умственная субстанция – читта. Это тройственное деление признается современными передовыми западными естествоиспытателями, хотя некоторые из них стараются свести на нет последний из этих трех проявлений. В нашем рассмотрении предмета мы изложим взгляды лучших западных мыслителей или, скорее, результат их рассуждений и исследований для того, чтобы вы могли видеть, как близко они подходят к философии йогов, по крайней мере, в вопросах, касающихся относительного мира форм. Йоги знают, что вышеупомянутые три проявления в действительности не три отдельных начала, а три фазы одного проявления. Согласно их учению, материя есть только грубая форма энергии или силы, постепенно переходящую в эту последнюю, как бы растворяясь в ней. Точно так же сила или энергия есть грубая форма умственной субстанции, переходящая в нее постепенно, словно тая, незаметно проходя ряд промежуточных состояний. А умственная субстанция в своих высших фазах и деятельность почти достигает плоскости духа, из которого она возникла, и в точке возникновения делается такой утонченной, что человеческий ум, даже ум самых высокоразвитых людей, не может указать точной пограничной черты, разделяющей их. Все это мы рассмотрим далее. Прежде всего, мы должны обратиться к рассмотрению материи. Материя, акаша. Материя есть слово или выражение, употребляемое учеными для обозначения той субстанции, из которой состоит материальная физическая вселенная. Причем субстанция признается протяженной, занимающей пространство и ощутимой для чувств. Это, так сказать, телесность вещей, вещественная сущность их. Она обыкновенно делится на три состояния или фазы – твердую, жидкую, газообразную. Твердая материя есть такая, частица которой прочно сцеплены между собой и сопротивляются давлению, как-то камень, металл, дерево и тому подобное. Жидкая материя есть вещество, частицы которого движутся свободно и которое легко уступает давлению. Сюда относятся расплавленные металлы, смола, патока, масло, вода и прочее. Короче говоря, все вещества, обладающие текучестью. Газообразная материя есть то, что можно было бы назвать упругой жидкостью, как-то пар, светильный газ, воздух и тому подобное. Конечно, все эти три состояния материи представляют собой в действительности разновидности одной формы, потому что всякая материя очень разнообразна, но любое состояние материи может быть создано изменением температуры. Так лед есть род материи в твердом состоянии, вода тот же род материи в жидком состоянии, пар тот же род материи в газообразном состоянии. Температуры, вызывающие какое-либо из этих трех состояний, очень разнообразны, но любое состояние материи может измениться в другое, как указано выше, при соответственном изменении температуры. Так, например, воздух, считаемый обыкновенно газообразным, может быть приведен в жидкое состояние и превращается в жидкий воздух при очень пониженной температуре. И наука знает, что при достаточно низкой температуре жидкий воздух замерз бы и стал твердым. Подобным же образом свинец, который представляется нам в виде твердого тела при нашей обыкновенной температуре, будучи подвергнут действию небольшого тепла, плавится и становится жидкостью. При еще более высокой температуре он делается газообразным. Это справедливо относительно всех элементов материи. И только степень тепла регулирует их состояние. Теплота рассматривается в науке как род силы, степень которой зависит от количества колебаний. Таким образом, изменение в видимой форме материи является результатом действия на нее энергии или силы, второго проявления. Некоторые газы, соединяясь в известных пропорциях, образуют жидкости. Так, например, вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. Некоторые газообразные вещества состоят из кислорода и азота, смешанных в известной пропорции. Конечно, в воде и воздухе могут быть и находятся, кроме того, и другие вещества в растворе, которые могут быть извлечены без изменения природы воды или воздуха. Одно и то же состояние материи может принимать различные виды. Так, например, скалы, образующие поверхность Земли, крошатся, рассыпаются и превращаются в землю, пыль, грязь и тому подобное. Семя растения, опуская росток, корни и побеги, питается этой грязью, беря из нее некоторые элементы, нужные для его благосостояния и жизни, и перерабатывая их в свое собственное вещество, клетки и тому подобное. Таким образом, то, что когда-то было частью скалы, теперь стало частью растения. Затем приходит человек, употребляет это растение в пищу, и его вещество преобразуется в кости, мускулы, кровь и даже мозг человека. Если бык будет питаться этим растением, а человек употребит в пищу быка, то результат будет тот же самый. Элементы, входившие в состав скалы, сделались теперь составной частью человека. И несмотря на всю эту перемену формы, вида и свойств материи, ни один атом первоначального вещества не был разрушен. Постоянные изменения, бесконечные комбинации, но вечное бытие – вот что естественные науки приписывают атомам материи. То, что было когда-то атомом скалы, а теперь является атомом материи в вашем теле, со временем будет частью растения или животного. И это всегда так, и всегда было, согласно науке. Наука, наблюдая эту видимую вечность материи, естественно приходит к заключению, что материя абсолютно забывает тот факт, что она есть относительное проявление чего-то, стоящего за ней, а именно абсолютного бытия. Естественные науки анализировали материю до тех пор, пока не явилась возможность подразделить ее почти на 70 классов, называемых элементами, которые признавались основными, то есть неспособными к дальнейшему анализу или делению. Философия йогов учит, что все эти так называемые элементы – суть не что иное, как форма одного элемента, что существует только одна форма материи, что и будет найдено, когда химия достигнет высшей степени развития. Новейшая наука приходит к тому же самому заключению, хотя она не имеет возможности положительно доказать это путем опыта. Затем наука предположила, что материя состоит из мельчайших атомов, недоступных зрению, и что основной атом не способен к дальнейшему делению, и поэтому он и есть то, что в материи есть реального. Некоторые утверждали, что этот основной атом и есть то абсолютное, из которого произошли все элементы, а затем и все формы материи. И что все то, что мы называем энергией и разумом, суть случайные свойства и качества атома. Они готовы были сделать этот атом своим богом, но, увы, новейшие открытия указали им, что их основной атом вовсе не основной, и теперь они снова ищут какой-то иной первоосновы в материи. И они найдут, как это было найдено йогами 1000 лет назад, что когда они достигнут этой первоосновы материи, она как бы растает и превратится в силу и энергию, и тогда им снова придется искать первичный атом силы. Передовая наука намекала уже на этот факт в течение последних нескольких лет, и мы хотим надеяться, что он будет всеми признан в непродолжительном времени. Когда ученые затем будут исследовать силу или энергию, доискиваясь ее первоосновы, они придут к критической точке, где ускользающая от них сила будет превращаться в умственную субстанцию, за которой в свою очередь стоит абсолютная. Но для этого ученым-естествоиспытателям придется пройти долгий путь, тогда как для йогов это уже давно известный факт. Чтение 11. Материя и сила. Мы закончили наше последнее чтение, не доведя до конца исследования того проявления абсолютного, которое известно под названием материи. Как мы уже говорили, наука утверждает, что материя состоит из атомов, и что эти атомы могут быть делимы до тех пор, пока в конце концов не явится атом, не способный к дальнейшему делению, основной атом, нечто вроде абсолютной материи. Различные теории предлагались учеными для выяснения понятия атома. Вы не должны забывать, что этот основной атом есть число чисто теоретическое, гипотетическое представление. Никто никогда его не находил. Если бы он был найден, то его нельзя было бы увидеть даже через сильнейший микроскоп. Недавние открытия, особенно открытия X-лучей и радия, разрушили эти теории, и ученых теперь порядочно-таки затрудняет вопрос об атоме. Они признавали, что атом водорода есть основной атом, или, по крайней мере, так близок к нему, что разница между ними бесконечно мала. Но новейшие открытия опровергли эти теории и опыты с так называемой лучистой энергией или радиоактивностью, привели ученых к заключению, что то, что они считали основным атомом, поддается дальнейшему разложению. Наука в настоящее время находится на границе признания учения йогов, гласящего, что тончайшие формы материи незаметно переходят в энергию или силу, и что вещество есть не что иное, как менее утонченная или более грубая форма энергии или силы. Последним словом науки по вопросу о материи, как несколько легкомысленно провозглашают газеты и журналы, являются так называемые электроны, которые по природе своей суть не что иное, как весьма малые заряды электричества. По словам одного известного естествоиспытателя, можно получить некоторое понятие об отношении этих электронов к атому, если представить себе пространство с 200 футов длины, 80 футов ширины и 50 футов вышины, с рассеянными на нем тысячи весьма малыми электрическими зарядами, каждой величиной с точку обыкновенного газетного шрифта. Место, занимаемое такой точкой в вышеописанном пространстве, соответствует месту, занимаемому электроном в атоме. Если мы примем во внимание, что сам этот атом, заключающий эти электроны, не виден для человеческого зрения, мы можем составить себе понятие о величине того, что новейшая наука называет электроном. Эти электроны считаются обладающими большим запасом энергии и находящимися в постоянном движении, вращающимися один около другого, словно планеты в крохотной Вселенной. Следует заметить, что эта теория была выведена и принята учеными как необходимость, хотя как атом, так и электрон невидимы. Но они оказались необходимыми для объяснения некоторых других явлений, и поэтому были придуманы и будут исполнять свое назначение, пока не представится что-нибудь лучшее. Мы упоминаем об этом факте, не считая теорию электронов окончательной, но исключительно с целью указать, как близко новейшая наука подходит к теории йогов о тождестве материи с энергией и силой. От времени до времени изучающие будут замечать, что каждое новое научное открытие будет новым подтверждением этой теории, и что в конце концов сила и энергия, в свою очередь, будут признаны постепенно переходящими в ум, словно тая и превращаясь в него. Через 50 лет кто-нибудь, пробегая эти чтения, будет улыбаться, читая это предсказание, и зная, что оно уже почти выполнено. Мы протягиваем руку через полстолетия такому будущему читателю, которого, вероятно, теперь еще нет на свете. Но даже и тогда не будет полного понимания ума, если его будут рассматривать как абсолютное, вместо того, чтобы считать проявлением абсолютного. Ибо дух настолько же выше познаваемого нами ума, насколько этот последний выше силы или энергии, и насколько сила или энергия выше материи. Ум, сила и материя – три формы проявления, а абсолютное лежит в основе всего. Оно то, из чего идут все проявления. Теперь мы сделаем беглый обзор общепринятых современных научных воззрений на материю, чтобы показать, насколько они близко соприкасаются с учениями йогов. Современная наука считает, что материя сплошь заполняет бесконечное пространство, находясь повсюду в той или иной форме. Наука также утверждает, что вся совокупность материи вечна и неизменна, то есть что к ней не может быть ничего прибавлено, равно как и ничто не может быть отнято от нее, что не может быть больше или меньше материи, чем есть в настоящее время, что каково общее количество в данный момент, таково оно было и всегда. Эта теория, конечно, утверждает, что материя всегда существовала, так как она не могла быть создана из ничего, и что она всегда должна существовать и не может быть разрушена, так как нечто не может сделаться ничем. Наука также утверждает, что хотя материя может изменять свою форму и проявляться в бесчисленном множестве комбинаций, как это постоянно и наблюдается, тем не менее материя сама по себе никогда не изменяется в действительности. Она не может ни терять ничего, ни пополняться ничем. И вчера, и сегодня, и завтра она все та же. Согласно этому воззрению, она воистину бесконечна и вечна. Вы видите, что наука создала себе из материи Бога и приписывает ей атрибуты самого абсолютного, вместо того, чтобы приписывать ей качества, принадлежащие проявлению абсолютного. Эти качества только заимствованы для нее, а не составляют ее законной собственности. Йоги утверждают, что материя сама по себе не существует, но представляет собой форму энергии, которая в свою очередь есть форма ума, а ум есть проявление абсолютного. Для удобства изложения, однако, йоги говорят об уме, силе и материи как о трех отдельных формах проявления, незаметно переходящих друг в друга. И так мы и будем говорить о них в наших чтениях. Некоторые ученые считали, что материя есть первооснова всего, и что сила и ум только качество случайности материи. Другие полагали, что реальностью является энергия, сила, и что материя только проявление силы, а ум – свойство силы или особый род ее. До сих пор никто из естествоиспытателей не искал последней реальности в уме, причем сила и материя рассматривались бы как атрибуты этого последнего. Но некоторые из метафизиков и философов держались того взгляда, что ум есть все, и что все есть ум, и что материя и сила – только иллюзии, не имеющие реального существования. Этот взгляд был принят последователями некоторых школ, носящих характер религиозных метафизических культов. Читатель увидит, что философия йогов считает все эти взгляды отчасти правильными, как взятые в отдельности, так рассматриваемые в их взаимной связи. Но она учит, что в основании всех этих трех так называемых абсолютов, основных начал или реальностей, лежит единственная истинная реальность, абсолютная, из которого проистекают все три проявления. Философия йогов не идет вразрез ни с одной из школ мысли. Она гармонически сочетает их и истолковывает все теории, синтезируя их в единую великую систему. В учениях различных философских школ Востока можно найти все три упомянутые типа, три системы или теории. Но тот, кто будет доискиваться самых первоисточников древних учений, найдет, что все они проистекают от истинных учений йогов о едином, об абсолютном, проявителе всех проявлений, которые превыше и материи, и силы, и даже ума. Раньше, чем кончить с теориями ученых-естествоиспытателей относительно материи, мы должны упомянуть, что наука была вынуждена принять теорию эфира или очень тонкой формы материи, наполняющей все пространство, как между звездами и солнечными системами, так и между атомами, электронами и тому подобное, в так называемых твердых телах. Этот эфир, как утверждают, представляется веществом чрезвычайно разряженным и тонким, несравненно более разряженным, чем какой-либо из известных нам газов. Никто не слышал, не видел, не обонял, не осязал и не ощущал этого эфира, но его существование признается необходимым для объяснения некоторых физических явлений, как то передачи света, тепла и так далее. Наука находит неизбежным признание того, что материя бесконечна, что она повсюду существует в какой-нибудь форме. Поэтому ученые были принуждены выработать понятие и признать существование весьма утонченной формы материи, заполняющей промежутки между телами, откуда и возникла теория эфира. Философия йогов не вступает в спор с наукой Запада относительно этого вопроса об эфире. Она утверждает, что эфир существует в семи различных степенях разряженности. Санскритское название его, бывшее в употреблении уже много столетий – акаша. Акаша есть санскритский термин для обозначения основного начала проявления материи. Согласно учению йогов, акаша наполняет и проникает в бесконечное пространство. Нет такого места, где ее не было бы. Она вездесущая. Философия йогов учит нас, что все формы материи происходят от этой акаши. Прежде всего возникают шесть форм эфира в их последовательности. Затем газы и парообразные вещества в порядке их разряженности. Затем воздух, жидкости и твердые тела. Акаша есть та субстанция, из которой состоят как тончайшие газы, так и самые плотные твердые тела. Солнце, луна, звезды, воздух, вода, человеческое тело, тела животных и растений, земля, скалы. Одним словом, все имеющее форму, что может быть ощущаемо обыкновенными чувствами. Кроме того, высшие состояния акаши тоньше и более разреженные и нежные, чем какая бы то ни была другая форма материи, воспринимая чувствами обыкновенного человека. Души бесплотных существ, как те, которые освобождены смертью, так и те, которые странствуют в астральных телах, облечены телами из самой тонкой материи, невоспринимаемой нашими обыкновенными чувствами. И существа, находящиеся в более высоких плоскостях, чем наша, облечены в некоторые из ее тончайших форм, так как это необходимо для закрепления связи между различными началами, входящими в состав человека и высших существ. Вещество в какой-либо форме необходимо для проявления силы и энергии, и ум должен всегда иметь материальное тело, часто самого тончайшего рода, для того, чтобы проявить себя. Абсолютное пользуется своей самой тончайшей формой проявления, такой наивысшей формой является ум, для известного проявления своей природы. Ум, в свою очередь, пользуется низшими проводниками, силой материи, как своими орудиями, проводниками или средствами выражения. Мы здесь упоминаем об этом для того, чтобы читатель имел в виду, что существуют гораздо более высокие степени материи, чем те, которые воспринимаются нашими обыкновенными чувствами. Этот факт настолько хорошо известен достигшим высоких степеней познания оккультистам, что некоторые из старинных писателей, пользуясь образной речью Востока, употребляли выражение «тело божества», говоря о материи. Это выражение может помочь читателю признать всю важность и ценность материи, несмотря на ее сравнительно низкое положение в ряду других проявлений абсолютного. Не следует впадать в ошибку, совершаемую теми естествоиспытателями, которые делают из материи Бога. Но надо избегать также обратной ошибки многих метафизиков и идеалистов, которые считают материю чем-то низким, дьяволом или даже ничем. Мы не имеем в виду рассматривать подробно акашу в этом чтении, но здесь как раз будет уместно сказать несколько слов о ней. Сущность тончайшего начала акаши представляет собой такую нежную форму материи, что она может быть ощущаема только существами, достигшими наивысших форм разумности. Она никому не известна, за исключением высокоразвитых душ, пользующихся этой формой акаши как проводником или телом. Она как бы тончайшая пелена субстанции, отделяющая эти совершенные умы от мирового разума. Хотя здесь нет подлинного разделения, потому что такие высочайшие разумные существа находятся в теснейшем соприкосновении с мировым разумом. Эта форма акаши является наивысшей формой материи. Некоторые авторы, писавшие о йоге, называют ее материей, какова она есть сама в себе. В начале известных великих периодов жизни в разных частях Вселенной, или, если хотите, многообразных вселенных, единственной формой проявляющейся материи является акаша в самом тончайшем виде. Затем абсолютная, через посредство того своего проявления, которое носит название мирового разума, приводит в действие силу, энергию или прану, которые влияют на эту акашу и вызывают в ней последовательное преобразование шести низших форм эфира. Иначе говоря, прана вызывает проявление части акаши в этих формах. Затем, последовательно, она проявляется в виде тончайших парообразных тел, газов, воздуха, жидкостей, твердых тел и тому подобное, пока не получится проявление всех форм акаши, начиная от высшей сущности ее и качая самыми плотными твердыми телами. В конце мирового цикла или при приближении его к концу наблюдается постепенное поглощение форм акаши, исчезновение плотнейших форм. За ними, после многих веков, по очереди идет исчезновение всех твердых тел, затем жидкостей, затем газов и парообразных веществ. И так продолжается до тех пор, пока не будут поглощены все проявления акаши, и не останется только ее сущность, первооснова, которая затем снова будет приведена в движение при начале нового цикла. Внимательный и вдумчивый читатель может спросить себя, нельзя ли предположить по аналогии, что при завершении некоторого огромного космического цикла наступит наконец время, когда акаша превратится целиком в прану, прана в читу, а эта последняя, в свою очередь, будет поглощена абсолютным. И раз мы утверждаем, что все эти формы – суть проявления абсолютного проявителя, то не подразумевается ли тем самым, что они имели начало, что было время, когда возникли эти проявления? Далее, не может ли из этого заключения вытекать другое, а именно, что существуют целые ряды великих космических циклов, сменяющих друг друга и охватывающих такие периоды времени, что воображение оказывается не в силах представить их себе? На эти естественные вопросы мы ответим, что существуют такие изумительные, грандиозные космические процессы, что даже души, достигшие настолько высокого развития, что их можно считать равными архангелам и богам, не способны составить в себе о них представление. Это было передано нам величайшими учителями. Сообщая это, они признаются в том, что в мимолетных проблесках их духовному взору открывались явления, настолько превосходящие даже их способность понимания, что и их богоподобные умы цепенели, и они испытывали чувство, подобное головокружению. Поэтому мы считаем себя вправе не предлагать читателям на рассмотрение что-нибудь более высокое, чем мировой цикл, о котором мы будем говорить в другом ряде чтений. Но мы советуем читателям помнить, что хотя при таком рассмотрении процессов, совершающихся в божественном космосе и частях его, может показаться, что Бог бесконечно далек от Земли и от нас, все-таки, несмотря на все эти изумительные космические процессы, Бог, абсолютное, всегда здесь с нами, около нас и внутри нас. Он к нам ближе, чем брат, ближе, чем мать к ее грудному младенцу, ближе, чем любящий к своей возлюбленной. Он ближе к нам, чем наше сердце, кровь и мозг. Дух всегда с нами. И это справедливо для всех, для низших, так же, как и для высших, для угнетенных, так же, как и для добродетельных. Все различие между нами заключается только в степени признания духа человеком. Пусть эти научные положения и учения не тревожат вас, если вы их не понимаете или не чувствуете к ним влечения. Вам нет никакой необходимости верить им, понимать их или любить изучение этого предмета. Для вас необходимо только научиться познанию того, что Бог в вас, равно как и во всех окружающих вас, что вы необходимы ему так же, как и он вам, потому что вы частица, входящая в состав плана его мироздания. Научитесь сознавать единую жизнь, разлитую во всем, открывать свою душу притоку божественной любви и мудрости, быть готовым расти и развиваться. Изучая мироздание, вы найдете, что один и тот же закон прилагается как к малому, так и к великому в мире форм. Один и тот же закон управляет эволюцией вселенных и регулирует жизнь атома. Как наверху, так и внизу глазит древнее оккультное изречение. И чем дальше вы подвигаетесь в своих исследованиях, тем более вы будете убеждаться в его верности. Изучайте то, что всего ближе к вам, и вы овладеете ключом к разгадке того, что далеко от вас. Нет ни великого, ни ничтожного в Божьем мире форм. Теперь мы рассмотрим второе великое проявление или относительное начало. Второе. Энергия или сила, прана. Энергия или сила есть основное начало природы, которое может быть определено как способность сопротивления или преодоления сопротивления, или как то, что производит движение. Согнутая пружина обладает энергией, потому что она способна совершить работу, возвращаясь в свое прежнее положение. Заряд пороха обладает энергией, потому что, взрываясь, он может совершить работу. Лейденская банка, заряженная электричеством, обладает энергией, так как она может совершить работу, разряжаясь. Все частицы материи, наполняющие бесконечное пространство, находятся в постоянном и вечном движении. Это движение считается наукой бесконечным и вечным, то есть существующим повсюду и во все времена. Всякое физическое изменение и всякий химический процесс, связанный с изменением, происходящим в атомах, составляющих материю с изменениями, заключающимися в перемещении частиц и изменении их комбинаций. Все виды движения, тяготения, всякого рода силы, как-то электричество, магнетизм, свет, сила сцепления, нервная сила, вообще все виды движения или силы, проявляющиеся в изменении положения частиц материи, представляют собой формы энергии или проявление ее основного начала. Тот, кто знаком с этим предметом, сможет всего лучше усвоить понятие энергии, если мы определим ее как начало, вызывающее движение и изменения в материи. Современные научные теории относительно энергии сходны с теориями, касающимися материи. То есть признается, что хотя энергия может проявляться в бесчисленном множестве форм и может быть превращаема из одной формы в другую, но общая сумма энергии во Вселенной определенна и неизменна, и ни одна частица энергии не может быть ни создана вновь, ни разрушена. Что как бы энергия не изменяла свою форму и не превращалась, все равно такие превращения, подобные изменяющимся формам и комбинациям материи, только относительны, а не действительны. И энергия, взятая в целом, не затрагивается ими в принципе и количественно остается неизменной. Эта теория или принцип физики известен под названием принципа сохранения энергии. Из рассмотрения выше приведенного научного положения ясно, что с точки зрения науки никакая материальная сила не может создать ни одной частицы материи, равно как ни одной частицы энергии. Точно так же никакая материальная сила не может уничтожить самую мельчайшую частицу материи или энергии. И та, и другая признаются количественно определенными и неизменными. Мы можем изменить форму материи, или вернее комбинацию ее атомов, и можем перевести одну форму энергии в другую и так далее. Но не можем ничего ни создать, ни разрушить. Энергия является началом, производящим изменения в материи. И многие ученые говорят о ней как о свойстве или качестве материи. Тогда как другие видят в ней отдельное основное начало, проявляющее деятельность в связи с материей. Примером перехода одной энергии в другую и так далее может служить следующий факт. Электрическая лампочка дает свет, который производится прохождением электричества через небольшую угольную нить, оказывающую току сопротивления, которая вызывает переход электрической энергии в тепло и свет. Электричество производится динамомашиной, получающей силу от паровика. Паровик приводится в движение энергии пара, которая возникает при превращении воды в пар при помощи энергии тепла. Тепло есть форма энергии, преобразованная из энергии угля, освобожденной путем сгорания. Уголь получает свою химическую энергию от солнца, сообщившего ее деревьям, из которых образовался уголь, или может быть от энергии, присущей его собственным атомам. Солнце или атомы угля заимствовали свою энергию из мировой энергии. Таким образом, как вы видите, весь процесс представляет собой цепь превращений. Он может быть еще значительно усложнен. Так, например, электричеством можно воспользоваться, чтобы привести в движение приводной ремень, который передает движение какой-нибудь машине и так далее. Но принцип будет оставаться одним и тем же во всех случаях. Мы рекомендуем изучающему этот предмет прочесть какое-нибудь элементарное сочинение по физике, чтобы получить более подробное понятие об энергии, силе, движении и тому подобное. Примеры превращения энергии из одной формы в другую могут наблюдаться при всяком действии. Мы ловим, например, мячик и, посылая нервный ток из мозга, вызываем сокращение известных мускулов руки, которое сообщает движение мячику и отбрасывает его от руки. Мячик ударяет в какой-нибудь предмет и сбрасывает его и так далее. Если мы представим себе ряд кирпичей вокруг всего земного шара, то мы можем повалить их один за другим, толкнув слегка первый кирпич, который передал бы движение следующему, и так далее. Энергия пороха сообщается пулю в виде движения. Пуля пролетает пространство и летит до тех пор, пока энергия, заключенная в земле, известная под именем притяжения или тяготения, не преодолеет движение, сообщенного порохом, и не придаст пуле новое движение, которое вызовет падение ее на землю. Наука, как естественная, так и оккультная, учит, что вся материя находится в постоянном движении, то есть что атомы ее непрерывно вибрируют. Это движение или колебание сообщается материи энергией. Мы не можем заметить этого движения, но мы знаем, что оно существует, и жизнь, какова она есть, была бы невозможна без этого. Каждая форма материи вибрирует на свой особый лад. Мы не имеем здесь достаточно места для рассмотрения этой части предмета и принуждены отослать читателя, который желал бы ознакомиться с теориями и фактами физической науки, к многочисленным руководствам по этому предмету, которые можно найти в любом книжном магазине или библиотеке. Мы формулировали лишь основные положения научной теории. Переходим теперь к учению йогов о пране, очень близко подходящему к учению физики относительно энергии. Действительно, что касается общих принципов, исследователи имеют очень мало оснований расходиться во взглядах по этим вопросам. Философия йогов учит нас, что в мире форм или относительности вся материя или все формы акаши находятся в постоянном движении. В мире материи нет покоя. Видимое состояние покоя материальных предметов только относительно. Оно не существует фактически. Тепло и свет – только формы движения, проявления энергии Солнца, которые несутся в пространстве. Их частицы постоянно изменяются и движутся. Химические соединения и разложения совершаются постоянно и беспрерывно. Созидание и разрушение являются неизменным условием жизни клетки, атома и молекулы. В природе нет покоя ни в чем. Работа постоянно совершается и всегда что-нибудь производится, в смысле образования новых комбинаций, так как не может быть создания чего-нибудь из ничего. Эта энергия или сила, причина движения, перемены и деятельности, называется санскритским словом прана. Прана, подобно материи или акаши, находится везде. Новейшая физическая наука считает, что как сила, так и энергия сами по себе вечны. Но философия йогов учит, что и та, и другая представляют собой эманации или проявления абсолютного и причастны вечности только через абсолютное, а не сами по себе. Сами же по себе они относительны и не вечны. Они были выражены, проявлены или проектированы абсолютным и снова могут быть поглощены непроявленным. Но с этой оговоркой они могут быть признаны тем, чем их считает физическая наука, приписывающая им свойства бесконечности и вечности. Новейшая наука обыкновенно рассматривает их как отдельные начала, но философия йогов учит, что материя или акаша есть лишь более грубая форма энергии или праны, происходящая от этой последней. Практически, однако, можно при изучении Вселенной рассматривать их как два отдельных начала. Прана проявляется во всех формах деятельности, энергии, движения и силы, как мы уже объясняли при рассмотрении энергии. Она имеет много степеней и форм, но начало, лежащее в основе всех их одно и то же. Эти различные формы могут превращаться одна в другую, как мы уже видели при нашем рассмотрении энергии, в чем совершенно сходятся восточные и западные учения. Они сходятся в главных чертах также и в теории сохранения энергии, потому что в древних учениях йогов признается, что к общей сумме праны во Вселенной не может быть ничего прибавлено, и от нее ничто не может быть отнято. Но заметьте, что между этими учениями существует следующее различие. Йоги признают прану более грубой формой ума, проявляемой абсолютным через посредство мирового разума, и при известных условиях могущей быть удаленной тем же путем. Но при общем рассмотрении предмета западная теория скорее может быть принята как разумная рабочая гипотеза. Западная наука учит, что не может быть материи без энергии и энергии без материи. Философия йогов соглашается с тем, что материя без энергии немыслима. Но она утверждает, что энергия без материи может существовать, потому что энергия или прана существовала раньше материи или акаши, хотя в этом случае существовала только истинная основа энергии, скрытая, невыявленная в движении. Эта первооснова энергии далеко не тождественна с тем, что называется действием энергии на материю, и что мы называем движением или силой. Первое начало недеятельно, тогда как второе есть проявленная деятельность. Однако с точки зрения того, как мы воспринимаем Вселенную, не может существовать материя без энергии, равно как и энергии, которая не проявлялась бы в материи и через материю. Таким образом, Также и в этом случае западная теория может быть принята читателем как рабочая гипотеза, хотя он не должен терять из вида истинного учения. Мы говорили о пране, или скорее о форме праны, известной под именем жизненной энергии, и так далее в нашем руководстве «Наука о дыхании», а также в некоторых из чтений книги «Основы миросозерцания индийских йогов» и в «Хатха-йоге». В следующей книге, в которой мы будем рассматривать раджа-йогу, мы коснемся очень многих важных вопросов относительно праны в ее других формах, то есть отдельно от жизненной силы и так далее, и способов ее подчинения уму и воле. Читатель может увидеть из сказанного нами, что так как прана есть более грубое проявление, чем чита или субстанция ума, и в сущности только ее проекция или форма, то тот, кто понимает ее законы и принципы, может получить большую власть над праной при посредстве ума, управляемого волей. Разработка этого предмета относится к области раджа-йоги, которая, как мы уже говорили, будет предметом следующей серии чтений. Мы не можем останавливаться здесь на этом предмете, но для того, чтобы вы могли составить себе о нем общее понятие, мы должны сказать, что положительное может всегда управлять отрицательным. Чита относится к пране, как положительное к отрицательному, и возможность управлять праной дается знанием, управляемым волей. То, что известно йогам под именем пранаямы, есть наука или искусство управлять праной посредством ума или воли. Это одна из характеристических черт науки раджа-йоги. В своей высшей форме, известной и применяемой как на Востоке, так и на Западе, лицами, достигшими духовного развития, пранаяма является основанием могущества адептов и учителей, как их принято называть. Высочайшие учения об этом предмете ревниво оберегаются в среде немногих знакомых с ними лиц, так как если бы они стали известны всем, человечество могло бы злоупотреблять ими для недостойных целей. Но все-таки известную часть этих учений в настоящее время разрешено обнародовать для тех, кто готов к принятию их, и всякий, обладающий достаточным прилежанием и рвением в связи с духовным развитием, может применить на практике в большей или меньшей степени науку пранаямы. Существуют еще кроме этой и другие характерные черты раджа-йоги, так, например, искусство управлять умом или читой и так далее. Но пранаяма является одним из главных учений. Прежде чем оставить вопрос об энергии или пране, мы хотим обратить внимание наших читателей на тот факт, что лучшие научные исследователи явлений энергии или силы улавливают иногда случайные проблески, то есть содержащиеся в учении йогов истины, что энергия есть грубое проявление ума и незаметно, словно тая, переходит в этот последний. Наблюдатели и исследователи были поражены подмечавшимся ими временами фактом, что сила или энергия в некоторых из ее форм обнаруживала нечто родственное разумной деятельности, вместо того, чтобы действовать как слепая сила. Когда внимание научных исследователей будет направлено на этот факт, что скоро случится, они будут наблюдать, классифицировать и исследовать явления этого рода, и возникнут и будут преподаваться новые теории, объясняющие эти явления. Наука, несомненно, должна будет признать факты, подтверждающие истину учения йогов, потому что эти факты действительно существуют. Оставляя теперь вопрос о пране или энергии, мы переходим к рассмотрению третьего великого проявления или относительного начала. Третье. Ум. Умственная субстанция. Читта. Прежде всего рассмотрим, что говорят естественные науки относительно того, что мы называем умом. Западная материалистическая наука прибегала ко многим теориям относительно ума. Обыкновенно она отвергала теории метафизиков и философов прежних веков и искала материального основания для явления ума. Она пыталась найти достаточно обоснованную теорию в том смысле, что разум есть только проявление материи, результат химических и механических процессов и так далее. Что он есть нечто возникающее или проистекающее из материи, или проявляющееся посредством ее. Один выдающийся ученый даже решился утверждать, что ум также выделяется мозгом, как желчь печенью. Только представьте себе это. Ум есть выделение мозга. Материалисты сделали большую ошибку, начав свое исследование не с того конца. Они желали бы сделать материю первоосновой всего, самим абсолютным, а энергию и ум признать только происходящему от нее. Согласно учению йогов, как раз обратное воззрение гораздо ближе к истине. Однако передовые представители науки начинают теперь сознавать свое заблуждение и склоняются к мысли, что ум, энергия и материя одно и то же, а именно различные формы того, что называется субстанцией, и другими тому подобными названиями. Они подвигаются все ближе и ближе к мечтаниям оккультистов, которых они раньше презирали. Вебстер определяет ум следующим образом. интеллектуальная или разумная способность человека, понимание, способность постижения, суждение или рассуждение. Это определение совершенно упускает из виду тот факт, что ум проявляется у низших животных в растительном царстве и даже в минералах. Впрочем, те, которые утверждают, что ум составляет принадлежность только одного человека, называют разум животных инстинктом, влечением, а проявление ума в минералах – химическим сродством и тому подобное. Инстинкт есть тот термин, который обыкновенно прилагается к умственной деятельности низших животных, а влечение, только что упомянутым авторитетом, определяется следующим образом. Влечение есть стремление организованных существ выбирать и поглощать те части материи, которые служат для поддержания и питания их, или такие частицы, которые предназначены быть орудием поддержания животной или растительной жизни. Таким образом, тот, кто придерживается теории монополии человека в обладании разумом, все-таки должен признать существование чего-то подобного разуму в низших животном и растительном царствах. Новейшие ученые-исследователи смотрят на химическую и молекулярную деятельность минералов как на форму ума, причем этот взгляд тождествен со зрениями йогов, которые утверждают, что ум есть неизменный спутник материи и энергии, что признается ими истинным, как относительно каждого отдельного атома, так и их комбинаций. Йоги утверждают, что все формы сознания, начиная с простого ощущения до высших форм духовного сознания, являются проявлениями и формами ума. За недостатком места мы не имеем возможности останавливаться здесь на рассмотрении психологических вопросов. Да, это не входит в задачи этого чтения. Но для того, чтобы дать понятие читателю о том, что мы связываем со словом «ум», мы должны сказать, что под проявлением ума мы подразумеваем всякий акт сознания, а под сознанием мы подразумеваем всякое проявление познания, начиная от простого ощущения до высших форм сознания. Читатель сейчас увидит, с какой целью мы даем это объяснение. Ощущение, низшее всех известных нам форм сознания, определяется Вебстером как впечатление, произведенное на ум через посредство органов чувств. Чувство, пробужденное внешними объектами или каким-нибудь изменением во внутреннем состоянии тела. Ощущение есть та форма познания или сознания, которая известна под именем чувствования. Это не вполне то же самое, что восприятие, так как ощущение есть чувствование, тогда как восприятие есть знание об ощущении. Восприятие истолковывает ощущение. Например, мы можем чувствовать присутствие мухи на нашей руке. Это будет ощущение. Когда же наш ум сознает, что на руке есть что-то, вызывающее ощущение, это будет восприятие. Чувство обоняния человека дает ему ощущение запаха. И тогда в ответ на стимул ощущения он направляет свое внимание на этот запах и сознает, что он нюхает розу. Эти примеры должны сделать вам понятным различие между ощущением и восприятием или перцепцией. Впрочем, мы здесь не задаемся целью излагать психологию, а только желаем уяснить вам, что мы разумеем под ощущением, когда говорим о нем как о признаке наличности ума. Не может быть никакого ощущения там же, где нет какой-либо частицы умственной субстанции, чтобы воспринять его. Как не может быть ощущения, если нет чего-нибудь, что причиняет его. Точно так же не может быть ощущения и без того, что может воспринять его. И то, что его воспринимает, есть умственная субстанция известной степени или формы. На этот пункт мы и желаем обратить внимание. Простое сознание и самосознание являются более высокими формами познания, чем ощущения. Но различие только в степени, а не по существу. Ощущения самых неразвитых организмов отличаются только степенью от высших форм сознания и умственной деятельности человека, или даже существ, стоящих на более высокой ступени, чем человек, ибо есть и такие существа. Они настолько же совершеннее человека, насколько человек совершеннее какого-нибудь жука. Но они когда-то были людьми, и люди со временем будут такими же, как они. Вне абсолютного все степени знания являются деятельностью ума, и формы этой деятельности различны только в степени. Ум есть всеобщее начало, точно так же, как материя и энергия. Он чрезвычайно сходен с ними в отношении своих проявлений и тех сочетаний, в которые он вступает. Теперь вернемся к рассмотрению взглядов современных естествоиспытателей. Мы возьмем Эрнста Геккеля как представителя видного течения в науке наших дней. Его сочинения считаются крайними и радикальными, и он излагает в них передовые теории современного материалистического миросозерцания. Геккель не признает ничего выше субстанции и считает, что Вселенная существует сама по себе, без какой-либо предшествующей причины. Из его сочинений, однако, ясно, что современная наука отказалась от старого материалистического понятия о мертвой или грубой материи, и что он сам достиг высших материалистических понятий, доступных человеческому уму. В самом деле, между основанной им школой мысли, идущей по проложенному им пути, и школой передовой спиритуалистической мысли вскоре останется лишь самая тончайшая перегородка. Это напоминает то, что происходило при прорытии большого туннеля через Альпы. Работа велась с двух сторон, и две партии рабочих встретились на самой середине туннеля, причем обе прорытые половины его сходятся совершенно точно. Так точно встретятся и обе партии работников мысли, найдя абсолютное в центре, хотя бы они и называли его различными именами. Геккель в своем известном труде «Чудеса жизни» излагает доктрину монизма, признающего троичность субстанции. Он формулирует это учение в следующих трех положениях. Первое. Нет материи без силы и ощущения. Второе. Нет силы без материи и ощущения. И третье. Нет ощущения без материи и силы. И затем он говорит. Эти три основные атрибута присутствуют нераздельно соединенные во всей Вселенной, во всяком атоме и молекуле. Это замечательное допущение и выпускается над одним из вождей, если не самым главным вождем современной материалистической мысли. Его значение будет оценено теми из наших читателей, кто знаком со старой материалистической точкой зрения, находящейся в противоречии с учениями йогов. Геккель при рассмотрении тройственного аспекта субстанции утверждает, что материя есть протяженная субстанция, занимающая бесконечное пространство, вечное и неизменное, что энергия или сила, также бесконечная, находится в вечном движении и неизменно в своей сумме соответственно закону сохранения энергии, и что так как ощущение присоединяется к материи и энергии в качестве третьего атрибута субстанции, то ощущение также должно быть вечно и неизменно в своем количестве или общей сумме. Геккель утверждает, что изменения в ощущении, подобные изменениям материи и энергии, представляют собой только превращение одной формы ощущения в другую. Отсюда ясно, что ощущением Геккель называет то, что мы зовем умом, потому что он объясняет, что вся умственная жизнь человечества коренится в ощущениях каждого отдельного индивидуума. И в подтверждении этой мысли цитирует замечание Негеля, что ум человека есть высшая ступень развития духовных процессов, которые одушевляют всю природу. Примите во внимание, что это утверждение исходит из центра передовой материалистической мысли. Разве вам не становится ясным, к чему все это клонится? Интересно выяснить, в чем заключается различие между философией йогов и научным монизмом в том виде, как он излагается Геккелем и другими выдающимися учеными представителями школ нового материализма. Философия йогов говорит нам о существовании, о бытии единственной реальности абсолютно проявляющейся в форме трех великих относительных начал – материи или акаши, энергии, силы или праны и ума, умственной субстанции или читы. Последнее по природе своей является скорее некоторым чрезвычайно утонченным началом, чем субстанцией, родственной материи. Эти три проявления в действительности лишь три формы единого великого проявления. Наиболее утонченная из этих форм – ум. Затем идет несколько более грубое проявление – энергия или сила. И, наконец, в качестве наиболее грубого проявления мы имеем материю. Все три незаметно переходят одно в другое, как это было объяснено в этом чтении. Проявления эти исходят от абсолютного и снова могут быть поглощены им. Они относительны и в абсолютном значении слова не имеют реального существования, то есть не имеют существования отдельного от абсолюта. Абсолютное есть все, что действительно существует, то есть что существует само по себе, что самобытно, ни от чего не зависит, не имеет причины, не имеет ничего, чем бы оно могло быть поглощено. Школа научного монизма утверждает, что все, что существует, есть физическое нечто, которое она называет субстанцией, обладающей атрибутами или свойствами. Эти последние называются материей, энергией и ощущением. Материя рассматривается как то свойство или атрибут субстанции, благодаря которому она занимает пространство. Энергия как свойство движения, а ощущение как свойство или атрибут чувствования, а следовательно и мышления. Субстанция признается самобытной, бесконечной, вечной и неизменной количественно, если рассматривать всю ее совокупность, хотя она и кажется изменяющейся благодаря изменению форм, ее атрибутов или свойств. Философия йогов утверждает существование духа, то есть бытие абсолютного вне его проявлений. Научный монизм ничего не говорит о духе, он не признает его. А субстанция, по-видимому, является для него суммой или сочетанием материи, энергии, ощущения – скорее, чем вещью в себе, от которой исходит все относительное. Насколько мы можем видеть и понимать, философия научного монизма не говорит или не учит о чем-нибудь родственном духу или сущности субстанции, но напротив того рассматривает субстанцию как нечто физическое, отрицая или игнорируя природу вещей как ненужную и несущественную. Мы надеемся, что мы точно изложили взгляды монистической школы материалистической научной мысли. По крайней мере, таково было наше намерение. Нам представляется, что эта школа придерживается взгляда о самодавляющей Вселенной, Вселенной без причины, или Бога, или абсолютного существа. Другими словами, ее учение, по-видимому, утверждает, что Вселенная и есть сам Бог. Поэтому она, конечно, отвергает переживание сознания после смерти или бессмертия души и учит, что душа есть чисто материальное физическое явление, лишь дальнейшее развитие ощущения. Мы обращаем внимание наших читателей на различия между этой философской школой и учениями йогов, а равно как и на их точки соприкосновения. Обе школы утверждают единство всего сущего, но как различно понимание ими этого единого. Мы думаем, что духовный разум читателя настолько просветит его интеллект, что он различит истину в этих противоречивых учениях, которые все-таки в своих точках соприкосновения указывают на инстинктивное и интуитивное стремление человеческого ума к понятию единства. Для тех, кто уже достиг пробуждения духовного сознания, будет ясна та точка, на которой монистическая философия покидает истинный путь и вступает на обманчивую боковую тропинку, с которой она принуждена будет вернуться в будущем. В нашем ближайшем чтении мы постараемся объяснить природу и качество читты или умственной субстанции, а также сообщить вам учение, касающееся атмана или духа и отношения человека к абсолютному. Чтение 12. Ум и дух. Мы начинаем обсуждение нашего предмета с того пункта, на котором мы остановили его в конце прошлого чтения, то есть с рассмотрения природы и качеств читты, умственной субстанции, которая представляет собой первое великое проявление или относительное начало. Говоря об этом проявлении как об уме, мы находим лучшим употребить санскритское слово «читта», которым пользуются учителя йоги. Слово это означает в вольном переводе скорее умственную субстанцию, чем сам ум. Различие это происходит от того, что слово это имеет несколько метафизический оттенок, обозначая нечто неопределенное, состояние скорее, чем сущность, тогда как «читта» — санскритское слово — имеет значение субстанции сущности. Отсюда и наше определение как умственной субстанции. Для того, чтобы еще прочнее укрепить это понятие в вашем уме, мы посмотрим, что именно означает слово субстанция. Вебстер определяет ее как то, что лежит в основании всех внешних проявлений, как природу, как сущность. Слово субстанция происходит от латинского слова sub – под, и stare – стоять. Соединенные вместе эти два слова значат «стоять под чем-нибудь» или «лежать в основе чего-нибудь». Если мы обратим внимание на то, что слово «субстаре» переводится английским словом «understand», то это прольет новый свет на значение слова «субстанция». И мы поймем, что употребление вот этого термина в смысле основного начала ума вполне уместно. Таким образом, вы видите, что читта означает умственную субстанцию или то, что лежит в основании внешних проявлений, известных нам под именем ума. Это ум в себе, мировой ум, но не само абсолютное, как вы должны помнить. Йоги учат, что эта читта или умственная субстанция универсальна и вездесуща, то есть существует повсюду и находится на всяком месте во Вселенной. Вся совокупность ее есть постоянная величина, которой не может быть ничего прибавлено и от которой не может быть ничего отнято. Поэтому она, взятая как целое, неизменна, хотя подобно тому, как и в материи и энергии, в ней могут происходить видимые перемены, зависящие от образования новых комбинаций. Умственная субстанция может рассматриваться как высшая фаза энергии или материи, точно так же, как материя может рассматриваться как грубая форма умственной субстанции или энергии. Вы помните, что умственная субстанция есть первое проявление, и из нее проистекает энергия, и из энергии проистекает материя. Таким образом, все они составляют части единой реальной субстанции, различные лишь по степени, и все они части тройственного проявления или эманации абсолютного. Умственная субстанция до некоторой степени сходна с энергией, но выше ее. Она находится в таком отношении к энергии, как энергия к материи. Постараемся выяснить это еще лучше. В некоторых из высших форм материи мы видим, что характерные черты материи как бы тают, переходя незаметно в черты, характеризующие энергию. Возьмем, например, электричество или магнетизм, и вы увидите в них очень интересную комбинацию энергии и материи. Причем энергия представляет собой уже такое осязательное явление, что ее почти можно резать ножом. Также, наблюдая некоторые из высших форм электрической энергии, мы приходим к убеждению, что они чуть не мыслят, Так близко подходят они к той границе, где сливаются энергия и умственная субстанция. Через несколько лет физика откроет такие формы энергии, которые еще ярче, чем известные нам виды энергии, будут свидетельствовать о присутствии мышления или разумной деятельности. Открытия, которые последуют за открытием радия, вызовут поразительный переворот в научной мысли. Наука достигла почти пограничной линии между умом и материей. Скоро будет признано, что в конечном анализе они едины, равно как едина с ними и энергия, занимающая по отношению к ним центральное положение. Мы не можем предъявить читателю куска умственной субстанции, чтобы он мог убедиться в ее существовании при помощи своих внешних чувств. И хотя изучающие высшую психологию или оккультизм могли видеть много проявлений ее как силы, свидетельства их еще не принимаются в расчет материалистической наукой. И тем не менее, всякий сознает ту деятельность умственной субстанции, которую мы называем мыслью. Умственная субстанция, равно как и энергия и материя, должна пониматься читателем в несколько абстрактном смысле, так как все эти три проявления известны только в формах их внешнего выражения. Так эфир, высшая форма материи, не может быть ощущаемым человеком, и только когда его атомы комбинируются в форме плотных тел, жидкости или газообразном веществе, наши чувства могут познавать его. Точно таким же образом энергия сама по себе не очевидна человеческому уму и ощущается только, когда она проявляется через посредство материи, в том, что мы познаем как формы силы движения. Умственная субстанция же известна нам только как мысль, сила мысли и тому подобное. Материя – это то, во что душа одевается. Энергия – то, при помощи чего душа действует, а умственная субстанция – то, при помощи чего она мыслит. Умственной субстанции приводится в действие энергия, которая приводит в движение материю. Теория ученых-естествоиспытателей, которую они называют теорией вихревых колец, очень близка к фактическим данным, как они излагаются в учении йогов, которые применяют эту теорию как в области материи, так и в области ума. Учение йогов состоит в том, что основной атом материи есть действительно маленький вихрь, состоящий из эфира, движущийся в эфире и образованный действием энергии на эфир. Так как между частицами эфира не существует трения, то кольцо не теряет ничего из своего движения, становится постоянным, разумеется, лишь в относительном смысле по сравнению с абсолютом, и обладает всеми свойствами, обыкновенно приписываемыми материи, то есть протяженностью, объемом, упругостью, притяжением и тому подобным, а также и движением. Эти кольца бывают различны по величине и по степени колебаний, что служит объяснением существования различных родов атомов, столь затруднявших науку. Такое объяснение происхождения различных родов атомов может пролить некоторый свет на вопрос о 70 с лишним первоначальных элементах, с которыми приходится считаться науке. Очевидно, что если скорость вибрации или движения этих колец могла бы быть изменена, мечта алхимиков была бы приведена в исполнение. Один элемент мог бы быть превращен в другой, и можно было бы изготовлять золото из свинца. Горе финансистам, если бы какой-нибудь мечтатель натолкнулся на этот секрет, хорошо известный адептам и учителям. Эти последние, впрочем, не имеют надобности пользоваться этим секретом, разве только в том случае, если бы они сочли нужным воспользоваться им как средством неспровержения господствующих экономических условий, чтобы возвратить человечество первоисточникам жизни. Наука при рассмотрении теории кольцевых вихрей, предложенных Гельмгольцем и другими, натолкнулась на каменную стену при разрешении вопроса о причине первоначального движения, сообщенного этим кольцем, лежащим в основе материи, в том виде, как она известна науке. Ученые не могут представить себе эфира, не наделенного достаточной разумностью для самостоятельного движения, если бы даже он и обладал способностью производить его. Здесь опять йоги приходят на выручку своим западным братьям и протягивают им руку помощи в критический момент. Хотя и сомнительно, захотят ли западные братья принять эту протянутую руку именно теперь. Философия йогов учит, что умственная субстанция, разумеется, сознающая себя, проявляется в мысли. Эта мысль есть в действительности движение в читте или умственной субстанции, вызванное привлечением этой последней к себе на помощь энергии, которая, как вы помните, первоначально исходила от той же читты. Эта мысль-сила, вызванная таким образом к деятельности, сообщается эфиру, в котором создается вихревое кольцо. Такой эфирный вихрь делается элементом или атомом в материи, имеющим форму, размеры и так далее, а также заключающим в себе энергию и ум. Таким образом образуется та материя, энергия, ощущения, о которых мы говорили в прошлом чтении при рассмотрении учения Геккеля и ученых-естествоиспытателей. Некоторые из учителей йоги предпочитают описывать этот процесс следующим образом, что представляется лишь иным способом изложения. Они говорят, что эфир, возникнув из умственной субстанции при помощи энергии, содержит в себе элементы своих родителя и прародителя, то есть умственную субстанцию и энергию или читту и прану, которую он унаследовал и имеет возможность использовать. Он просто мыслит энергию в движении и образует тем самым атомное кольцо в самом себе для целей дальнейшего проявления. Отсюда получается такое впечатление, будто вещество обладает умом и силой движения, что до известной степени верно. Однако эти три проявления несколько различны, хотя и происходят все от одного первоначального источника – от абсолютного. Таким образом, вы видите, что йоги учат, что вся материя, доступная нашим чувствам, есть результат мысли. То есть мысль есть ум в действии, что это действие есть обнаружение энергии и что энергия есть производная умственной субстанции. Поэтому воистину материя есть ум, все есть ум, не только в метафизическом или мистическом смысле, но и в действительности. Это учение заключает в себе замечательную истину, что все в материальном мире было вызвано к существованию мыслью. В этом учении мы можем найти практическое объяснение теории метафизических школ и культов, которые утверждают, что все есть ум, а материя – ничто, а затем возводят на этот фундамент здания метафизических и религиозных теорий. Но такие мыслители часто игнорируют ту великую основную истину, что как разум, так и материя – только относительные начала и не существуют сами по себе, но проявляют собой проявление и эманации абсолютного, которое есть единственное реальное бытие, все, что существует. Берегитесь сотворить себе Бога из разума или материи. И тот, и другой – ложные боги. Одно лишь абсолютное истинный Бог. Одно лишь оно. Мы считали с западной физической наукой при нашем объяснении учения йогов о трех великих проявлениях с целью показать точки соприкосновения и различия восточных и западных учений. И для того, чтобы западные умы имели возможность лучше воспринять восточную мысль, ассоциируя ее с более привычным для них мышлением западного мира. А также для того, чтобы читатель мог понять, что ум человека по мере своего развития приходит все к одним и тем же интеллектуальным заключениям и стремится сделать истину аксиоматической и самоочевидной. Но мы должны здесь прибавить, что хотя родоначальники йоги, древние учителя, пользовались интеллектом точно так же, как это делают в настоящее время западные ученые, и как это делают и современные последователи философии йогов, достигшие высоких степеней развития, но они проверяли свои заключения при помощи развившихся у них высших способностей разума, относящихся уже к области духовного разума. При некоторых из этих высших духовных состояний, возможность которых дается применением методов йоги, йог просто знает, что известные вещи истинны, знает это совершенно помимо обычных умственных процессов. Это знание не может быть понято теми, кто знаком лишь с деятельностью той части ума, которая известна под названием интеллекта. Но тем, кто имеет опыт в другом направлении, известно, что знание это дается более высокой формой разума, чем интеллект, который переступает границы этого последнего и превосходит его. Но эта форма совсем не непременно противоречит ему. Многие явления, истинность которых начинает признавать интеллект, непосредственно познаются и постигаются высшим сознанием, и таким образом проверяются те заключения, к которым приходит интеллект. Но многие результаты достигаются и иными путями. Так, например, высшее сознание видит и знает некоторые вещи, и человек, возвращаясь к обыденному своему сознанию, сохраняет известное впечатление от полученного им знания и уверенность в истинности известных вещей. Но он не может выразить или объяснить то, что познал, даже самому себе, при помощи обычных терминов интеллекта. Таким образом, мудрец может знать известные вещи с полной достоверностью, получив свои сведения через посредство высших способностей духа, часто в форме символов. Но он может весьма затрудниться объяснить то, что он знает, другим или даже самому себе. Он может знать, что такое-то явление существует, но не может сказать, почему и как оно существует, или объяснить его отношение к другим явлениям и понятиям. Йоги учат, что вся истина, касающаяся Вселенной, начиная с того пункта, где она начала проявляться из недр абсолютного, заключена в некоторой части умственной субстанции. А так как все части умственной субстанции тождественны, как капли в известном объеме воды, то разум всякого человека знает всю истину, касающуюся проявленной Вселенной, и перенесение такого знания в поле сознания есть лишь вопрос степени развития. В конце концов, мы узнаем все. Наше сознание есть относительное «я», которое всегда развивается и расширяет свое поле, или вернее передвигает его к высшим областям разума. Но ум человека не может знать тайн самого абсолютного – Лишь само абсолютное может знать себя, и ум может знать только себя, то есть только то, что проистекает из абсолютного в качестве его проявления или эманации. Здесь, как вы видите, существует известное различие. Но атман, божественное начало в человеке, то, что выше даже разума, и что есть истинное «я», реальное присутствие абсолютного, ведает знание самого абсолютного. И когда человек, наконец, сбрасывает все ограничивающие его оболочки, даже и оболочку высших форм духовного разума, и растворяется в своем истинном «я», тогда он узнает все, потому что находит себя в абсолютном, и его сознание и знание заключает в себе все, и тогда он перестает быть человеком. Тем из наших читателей, кто интересуется научной стороной вопроса, может быть, покажется любопытным тот факт, что йоги, занимающиеся научной стороной философии, учат, что не материя или акаша в ее высшей форме эфире, не прана в ее сущности или высшей форме, не умственная субстанция сама в себе, не атомистичны. Но то, что считается в них атомами, в действительности представляет собой возникающие в них вихревые кольца, которые образуют атомы, вступающие в комбинации, воспринимаемые нашими чувствами. Так, например, умственная субстанция в сочетании с действием образует атомы, называемые мыслью. Энергия в действии проявляет атомы, называемые движением или силой. Энергия сама по себе бездеятельна, если позволительно высказать такой парадокс. А сущность материи, которую мы называем тончайшим эфиром, когда на нее действует энергия, управляемая умом, принимает форму вихревых колец, называемых атомами, которые образуются высшие формы материи, то есть твердые, жидкие, газообразные тела. Чтобы нас не обвинили в приспособлении новой западной научной теории к древней философии йогов, мы отсылаем читателя к санскритскому слову «врита», встречающемуся в ведах в древних йогических писаниях, которое означает «волны» или «колебания разума», образующие мысль. Буквальный перевод слова «врита» будет «водоворот», так как «вихрь», слово, употребляемое в западной науке, тоже близко по значению к слову «водоворот». И так как оба эти слова относятся к движению в субстанции, как полагают, вызывающим образование атомов, то отсюда следует, что йоги лишь повторяют свои древние учения, когда их теории так близко соприкасаются с теорией вихревых колец. В этом чтении мы не можем попытаться исследовать вопрос о деятельности разума, о лежащих в его основе началах и о физических результатах, которые можно вызывать силой мысли. Все это, как психология йогов, так и учения, касающиеся динамики мысли, относятся к части философии, известной под именем раджа-йоги, которую мы будем рассматривать в следующей нашей книге. Мы все-таки хотим отметить здесь, что читатели не должны смешивать мозг или мозговое вещество с умственной субстанцией. Мозговое вещество есть только материал, через посредство которого проявляется умственная субстанция. Читатель, может быть, найдет более удобным представить себе умственную субстанцию как силу, чем как форму материи. Слово «субстанция», употребляемое в соединении с словом «ум», по-видимому, дает представление о материальной субстанции или о некоторой форме материи, что далеко не дает правильного понятия о природе этого начала. И все-таки едва ли было бы возможно употребить выражение «ум-сила», так как это означало бы или сочетание ума и силы, или ту форму силы, которой пользуется ум при своей деятельности. Умственная субстанция есть высшая форма энергии и находится по существу своему, подобно самой энергии, в костном или пассивном состоянии. Только будучи возбужденной к мышлению, она входит в сочетание с действительной силой. Это следует запомнить. Заканчивая это рассмотрение умственной субстанции, мы должны сказать, что она вездесущая, то есть находится везде, и подобно энергии и материи ее производным, вся совокупность ее не может быть изменена. К ней ничего нельзя добавить, и от нее ничего нельзя отнять. Кроме того, она в действительности не может быть разделена, хотя в ней и может быть видимость разделения. Это значит, что хотя ум всякого индивидуального «я» или души и представляет собой известную долю умственной субстанции, по-видимому, отделенной от прочей субстанции тонкой перегородкой с тончайшего рода материи. Но на самом деле всякий разум находится в соприкосновении со всеми другими отдельными умами и с мировым разумом, часть которого он составляет. Вся умственная субстанция не разделена или не проявлена в форме индивидуальных умов, точно так же, как и весь эфир не проявлен в виде грубой материи, и вся энергия не превращена в силу или движение. Мы хотим также напомнить вам, что не существует мертвой материи, потому что вся Вселенная живет, и всякая частица материи заключает в себе энергию и умственную субстанцию. Вселенная есть нечто громадное, сплошь вибрирующее и мыслящее от атома до Солнца. Хотя это мышление может принимать весьма различный характер, начиная от слабейшей формы простого ощущения или чувствования, Ведь даже химическое сродство и отталкивание — суть формы ощущения. До высочайших форм умственного усилия, известных человеку или даже существам, стоящим на гораздо более высокой ступени развития, чем человек. Атман или дух. Мы переходим теперь к рассмотрению атмана, истинного «я», духа и его проявлений в человеке. При рассмотрении его мы заменим санскритское слово «атман» словом «дух», имеющим то же значение. Мы упомянули здесь санскритский термин только для того, чтобы вы могли узнать и понять его. Вам придется встретиться с ним в других сочинениях по этому предмету. Для того, чтобы постичь идею духа, мы должны вернуться к теме об абсолютном. В предыдущем чтении мы пытались изложить то, что сообщает нам интеллект об абсолютном. Мы старались передать вам все, во что интеллект считает себя вынужденным верить или что он считает нужным признавать. Мы можем сказать здесь, что это свидетельство интеллекта подкрепляется свидетельством высших способностей ума, и высоко развитые души всех веков, обладавшие духовным провидением, подтверждают то понятие об абсолютном, которое сообщает нам интеллект. Свидетельство высших способностей сходится со свидетельством интеллекта. Но заметьте, читатель, тот факт, часто упускаемый из виду многими исследователями, что ум, даже ум самых высокоразвитых душ, может сообщить только о том, что он находит в себе самом. И даже мировой разум, общая сумма ума, проявленного абсолютом, сюда входит как ум, который в настоящее время проявляется в сознательных, разумных существах, так и ум, который таким образом не проявляется. Не может обрести знания вне себя. Он условен и ограничен, причем границы и условия поставлены ему абсолютным. Таким образом, вы видите, что даже мировой разум, то есть совокупность всего существующего разума, может сообщить только то, что он познает в самом себе, и не может дать никакого знания, касающегося природы абсолютного, кроме того, которое абсолютно ему предоставило и внедрило в него. Помните, что мировой разум не есть само абсолютное, а только эманация его. Разум, интеллект и более высокие формы разума сообщают нам только то, что находят в себе касательно абсолютного. И мы можем сказать, что соответственно свидетельству разума мы должны верить, что абсолютное есть то-то и то-то и обладает известными качествами и атрибутами. Но читатель, достигший известной ступени духовного развития, легко поймет, что такое понятие об абсолютном относительно, а не абсолютно. Оно истинно только с нашей точки зрения, но оно не есть абсолютная истина, так как последнее является достоянием самого абсолютного и не может быть мыслимо конечным умом, даже мировым разумом. Этот последний не всеведущ, он не знает всего. Он обладает всякой частицей познания, до самых мельчайших подробностей, самого себя и Вселенной. Он должен быть таким, потому что он мировой разум и знает себя и все, в чем он проявляется, себя и свои орудия. Но он не может переступать свои собственные границы. Он ограничен со всех сторон мертвой полосой, отделяющей его от абсолютного. Это разграничение только относительно, но нереально. То есть оно реально по отношению к мировому разуму, но не по отношению к абсолютному. Мировой разум, тем не менее, положительно знает о существовании абсолютного, так как он сознает присутствие в точке видимого разделения и таким образом имеет неоспоримое доказательство реальности абсолютного. Он способен также знать, что он знает, потому что он знает, что ведает все, что находится в его пределах, и, конечно, понимает, что то, что он видит, но не может постичь, есть нечто непознаваемое для него. Таким образом, существует нечто такое, чего и мировой разум не знает, не в том смысле, что он еще не достиг этого знания, но в том смысле, что это нечто находится за пределами знания, как его понимает разум, но что вполне понятно и известно самому абсолютному. Абсолютное должно знать себя и все, что оно всеведущее или всезнающее. Всеведение является прерогативой абсолютного, а всякое остальное знание относительно несовершенно и неполно. Еще раз напоминаем читателю, что то, что мы называем мировым разумом, не есть то, посредством чего мыслит абсолютное, но есть то, посредством чего мыслит Вселенная, представляющая собой всю совокупность эманаций абсолютного, но не само абсолютное. Душа человека способна заимствовать от мирового разума знание всего, что знает этот последний, и достигшие высоких степеней развития души пользуются этой привилегией, соответственно, степени их развития. Такие души говорят нам о факте существования абсолютного, о чем говорит и интеллект, но они также сообщают о своей неспособности перейти границу, отделяющую их от абсолютного. Таким образом, вы видите, что абсолютное само по себе непознаваемо. Все, что мы знаем о нем, есть то, что знает о нем мировой разум. И это знание по необходимости должно идти извне, так как внутреннее знание находится в самом абсолютном. Мы можем разрешить загадку Вселенной, когда мы достигнем известной ступени развития. Но мы никогда не можем надеяться узнать истинную природу абсолютного до тех пор, пока не переступим границы даже высшего проявления ума и не перейдем к сознанию и пониманию нашего истинного «Я» – Духа. Ибо воистину во всех и в каждом из нас находится частица самого абсолютного, безусловного и неограниченного. И истинное «Я» всего целого – Дух, Атман, капля океана абсолютного, луч солнца абсолютного, искра священного пламени. Этот Дух, будучи абсолютным, конечно, знает абсолютное, его сокровенные глубины и тайны. И когда мы окончательно вступим в область сознания этого Духа, мы познаем все, потому что мы будем едины с абсолютным и войдем в единение с Богом. Это одно из высочайших учений философии йогов. Учение это гласит, что это крошечная частица абсолютного, которая, по-видимому, отделена от него, но на самом деле не обособлена от единого, есть высшее начало, существующее во всякой душе. Оно находится даже в низших формах души. Оно всегда пребывает там, и мы будем видеть его свет все в большей и большей степени по мере того, как мы будем развиваться. А наше сознание будет двигаться по направлению к этому свету. Дух всегда пребывает в душе, но сознание нашего личного «Я» постоянно движется ввысь, к Духу, и со временем сольется с ним. Таков будет конец духовного развития, и все усилия души направлены к этой цели. Жизнь есть усилие души освободиться от облекающих ее покровов, желание овладеть своим наследием. Мы приступаем теперь к великой тайне. Читатель, внимательно следивший за нашим изложением учения йогов, должен задать себе теперь вопрос. Тот вопрос, который задавали себе люди во все века, когда они достигали данной стадии развития и у них возникали известные запросы. Вопрос этот может быть сформулирован так. Зачем абсолютное или часть его разделилась на части или кажущиеся части? Или почему кажется, что разделилось? К чему это? Что все это значит и какой в этом смысл? Для этого не было никакой необходимости, так как абсолютное стоит выше необходимости. Не было и никакой цели, так как абсолютное обладает всем, что есть, и само совершенно. Это не могло быть результатом какого-либо желания, так как абсолютное не должно иметь желаний. Поэтому является вопрос, почему вообще все проявилось во Вселенной? Зачем вызывается к существованию то, что мы называем душами? И зачем Дух вложил частицу или кажущуюся частицу себя в каждую душу? Так как все это должно было проистечь из абсолютного и вернуться к нему, то каков смысл всего этого и что все это значит? Мы изложили этот вопрос так ясно, как только возможно. И мы охотно допускаем, что сами не можем ответить на него и не знаем никакого ответа или объяснения, которые заслужили бы серьезного внимания. Ответ сокрыт в абсолютном, и ум, будучи лишь проявлением абсолютного, не может постигнуть того, что находится за пределами плоскости проявления. Многие мыслители пытались ответить на этот вопрос, и философские школы Востока и Запада пускались в различные догадки относительно этого вопроса. Некоторые говорят, что в действительности нет и тени истины в этом разделении, и что майя или неведение, или иллюзия заставляют нас видеть единое как множество. Но это не есть ответ на вопрос. Это только отодвигает его назад, в другую стадию. Ибо тогда возникает вопрос, откуда является иллюзия и как абсолют может стать предметом иллюзии. И если мы, будучи проявлением абсолютного, не можем видеть нашего тождества или единства с ним, то абсолютное должно быть причиной этого неведения. Иной сказал бы, что мы сами загипнотизировали себя и потому смотрим на себя как нечто обособленное от абсолютного. Но это опять-таки не настоящий ответ, потому что если мы загипнотизированы, то причиной этого должно быть абсолютное, если только мы не признаем, что абсолютное тоже загипнотизировало себя. А такая мысль была бы смешна. Также смешно объяснение, утверждающее, что этот мир, Вселенная, есть только греза абсолютного. Как же может грезить абсолютное? Это похоже на те объяснения, в которых утверждается, что мир явлений, включая сюда и человека, является результатом игры или забавы абсолютного. Такое объяснение нелепо, так как оно низводит абсолютное на степень ребенка или ищущего развлечений и забавы человека, не говоря уже о том, что такое существо скорее было бы дьяволом, чем богом. По мнению других, Вселенная вообще не существует, а представляет лишь собой мысль абсолютного. Такое объяснение непригодно, так как хотя эманация, вероятно, была вызвана процессом до некоторой степени родственным мышлению, как мы его понимаем, однако всякой человеческой душе присуще чувство реальности, которая не может допустить, чтобы ее бытие было лишь мыслью или мимолетной мечтой. Это знание реальности своего «я», присуще каждому из нас, вызывается чувством присутствия Духа, и есть отражение в нашем уме знания истинного духовного «я», которое есть самопознание абсолютного. Присутствие этого самопознания во всяком человеке есть доказательство того, что мы все происходим от абсолютного «я» и не чужды истинному бытию. Это представление об игре Брамы со Вселенной и поглощении им предметов своей игры после того, как забава закончена, является результатом детской мифологии, которой даже некоторые ученые-индусы позволили прочно укорениться в своих умах под влиянием волшебных сказок своих предков. Это не что иное, как другая форма антропоморфизма, стремление превратить Бога в преувеличенного человека. Мы принуждены допустить, что иллюзия происходит от несовершенного представления об истинной природе вещей, и изучающий йогу вполне сознает, что многие явления, которые кажутся вполне реальными душе, еще скованной узами невежества, еще находящиеся под влиянием иллюзий имени и формы, в действительности далеко не таковы, какими они кажутся. Он видит, что многие люди находятся под влиянием самогипноза и понимает, что значит пробудиться от этого мира заблуждений и быть освобожденным от него. Почти каждый, читающий эту главу, в большей или меньшей степени испытал это пробуждение, иначе он не мог бы быть достаточно заинтересованным этим чтением. Но это сознание иллюзорности, это сознание того, что мы как бы исполняем лишь роль на сцене мира, еще не объясняет и не указывает причину, как она должна представляться абсолютному. Все это может сказать нам много относительно того, каким образом происходят те или иные явления, но ничего не говорит о том, почему они происходят. Вопрос, каким образом относиться к области проявления, и мировой разум признает, что эта область находится в его видении. Но область «почему» находится в видении самого абсолютного, и для разума двери ее закрыты. Мы можем действительно знать, и многие из нас знают, о бытии абсолютного. Не только потому, что наш интеллект признает необходимым допущение этого факта, но потому, что высшие области ума дают нам положительное знание о его бытии. Душа, достигшая достаточной степени развития, находит в себе это изумительное нечто – дух, и знает, что он выше, чем какая бы то ни была фаза развития ума. А мировой разум, который может быть исследован адептом или учителем, оказывается поставленным лицом к лицу с абсолютным и не может сомневаться в его бытии. Но душа может и не понимать вопросов «почему», относящихся к области духа, равно как и мировой разум может не понимать вопросов «почему», касающихся абсолютного. Умы всех веков старались разрешить эту тайну абсолютного и его проявлений. И всегда одинаково бесплодными были их попытки найти ответ. Платин, греческий философ, думал, что единое не может существовать в одиночестве, но должно вечно рождать из себя души. Некоторые из индусских писателей думали, что любовь или даже желание были побудительными причинами проявлений. Также стремление отрешиться от себя, потребность в сотовариществе и жажда любви к чему-нибудь. Такие и другие подобные причины приводились мыслителями. Некоторые даже говорили об абсолютном, как о приносящем себя в жертву ради того, чтобы сделаться множеством вместо того, чтобы быть единым. Один индусский писатель предполагает, что абсолютное заставляет свою жизнь делиться, будучи недовольным пребыванием в одиночестве. Но заканчивая рассмотрение вопроса «почему», мы должны напомнить читателю, что каждое из этих объяснений основано на умственном представлении, что абсолютное подобно человеку и действует в силу таких же побуждений, как и он, и посредством ума подобно человеческому. По-видимому, антропоморфизм, представление себе Бога с человеческими атрибутами, живуч и поднимает свою голову даже в философских системах, которым кажется, что они давно уже от него отделались. Следует предостеречь читателя, чтобы он не попал в какую-нибудь из этих ловушек мысли. Чтобы избегнуть этой опасности, он должен помнить, что все эти так называемые причины, объяснения и теории возникают от приписывания абсолютному, безусловному, непроявленному атрибутов, мыслей, мотивов и действий, присущих относительному, условному, проявленному. Ответ на это «почему» может быть дан только абсолютным, и он сделается нашим достоянием лишь тогда, когда мы достигнем духовного сознания. Пока же будем людьми и признаем, что мы в настоящем состоянии не знаем. Но хотя мы не знаем ответа на этот вопрос «почему», мы имеем в нашем распоряжении все поле Вселенной для исследования вопроса, каким образом все происходит. И всякая подробность работы Вселенной доступна знанию человеческого ума. И действительно, она уже известна мировому разуму и тем, кто способен исследовать эту обширную область до самых ее границ. И всякая человеческая душа заключает в себе потенциальное знание мирового разума. Во всяком разуме содержится все знание Вселенной, подобно тому, как капля морской воды содержит в растворе все то, что есть в целом океане. Так что исследование всего океана сводится к исследованию одной лишь капли. Адепт может выяснить себе все знание, которым обладает мировой разум. Для этого ему достаточно исследовать ту каплю умственной субстанции, которая является его достоянием. И он также может приходить в соприкосновение со всеми колебаниями или волнами мысли в великом океане разума, так как каждая капля имеет отношение ко всякой другой капле и к целому. Знание не может прийти извне, и оно не вырабатывается мозгом. Оно приходит изнутри и представляет собой только способность постигать то, что уже существует. Всякое знание известно мировому разуму, а также и той капле его, которая принадлежит нам. Новое приобретаемое нами знание не создается, но берется из того, которое уже существует, и усвоение его зависит от нашей способности сознать его, то есть от нашего развития. Таким образом, хотя даже самая высокоразвитая душа должна принимать на веру некоторые идеи, касающиеся абсолютного, тем не менее она может убедиться в существовании абсолютного и ознакомиться с тем, каким образом действует механизм Вселенной, и даже может быть способна принять сознательное участие в ее работе. Ум может быть использован для формирования материи посредством энергии и для совершения таких действий, которые обыкновенному человеку могут показаться чудесными, но которые находятся вполне в пределах действия мирового закона причинности. И развитая душа может посредством знания подняться до положения, где она не будет подлежать действию закона причинности, поскольку он действует в низших плоскостях проявления. Йоги не требуют от своих учеников, чтобы они все принимали на веру, так как загадки Вселенной могут быть разрешены умом, и всякий шаг проверен исследованием и опытом. Есть вера, которая знает, и йоги, достигшие высоких степеней развития, обладают ею. Но берегитесь учителя, который считает возможным объяснить своим проявленным разумом посредством проявленной мысли и выражения вашему проявленному уму тайну конечных причин, скрытых в абсолютном и находящихся за пределами проявления и знания, приобретенного при помощи разума. Когда вами овладевает сильное сомнение и душевное беспокойство по поводу время от времени возникающих вопросов относительно этого последнего вопроса, этой великой тайны, успокойте ваш ум и откройте его влиянию духа, и вы обретете мир и блаженство, тот мир, который выше разумения. Душа есть центр сознания, мы будем называть ее так за неимением лучшего названия. Она заключает в себе божественную искру, окруженную ограничивающими ее покровами умственной субстанции, различных форм и степеней, энергии и материи. Даже когда она покидает тело вследствие физической смерти, она не отделяется от материи, так как она имеет несколько проводников или материальных тел различных степеней тонкости. Различные формы самой умственной субстанции снабжены крайне утонченной материальной оболочкой, до известной степени отделяющей ее от мирового разума, и делающей ее сущностью, находящейся, однако, в сообщении как с мировым разумом, так и с другими индивидуальными умами. Ее можно назвать нашим «я» или духовной монадой, как некоторые называли ее, хотя названия почти ничего не объясняют. Она вводится в материю самого грубого рода и оттуда же пробивает себе путь по ступеням эволюции к более или менее высоким формам, пока, наконец, пройдя различные ступени эволюции, она снова не соединяется с абсолютным. Не в том смысле, что она как бы брошена в плавильный котел, но в смысле обладания сознанием абсолютного и понимания своего единства с ним. Последний факт удостоверяется свидетельством тех душ, которые достигли последней подготовительной стадии к достижению единства нирваны. Перед этим конечным состоянием существует стадия, когда душа как бы останавливается. Ее остановка может иногда длиться миллионы лет. И в это время душа часто отказывается от немедленного достижения нирваны и возвращается к деятельности во Вселенной, чтобы помочь другим душам в их движении ввысь. Причина всего этого движения по пути от грубой материи к высочайшим ступеням известна только абсолютному, как мы уже объясняли. Но мы вполне имеем возможность видеть прогрессивное движение души по пути и чувствовать притяжение абсолютного, равно как и божественное побуждение внутри нас, заставляющее нас шаг за шагом подниматься по лестнице достижения. Отсюда мы можем вывести как при помощи нашего интеллекта, так и наших высших умственных способностей, что то, что ведет душу ввысь, правильно и есть добро, а то, что затрудняет ее прогресс или останавливает ее на какой-нибудь низшей ступени пути, неправильно и есть зло. Отсюда мы можем вывести правила поведения и этики, хотя этика и понятия о правильном и неправильном, о добре и зле относительны, как мы это уже объясняли в нашем чтении о Дхарме. Всякий шаг, который ведет к признанию единства всего, всегда выше ступени, лежащей ниже, на которой это понимание не так ясно. От этих понятий зависит все, что мы знаем о правильном и неправильном, о добре и зле. Каким образом вводится дух в материю или происходит рождение души, если можно так выразиться, сообщается нам развитыми душами, достигшими плоскостей, на которых они могут быть свидетелями многих процессов Вселенной. Они свидетельствуют, что это происходит под влиянием деятельности божественной воли, деятельности до некоторой степени родственной выражению сильного желания со стороны человека. Бог мыслит, и проявление совершается. На самом деле здесь нет мысли, что мы ее понимаем, но мы не находим лучшего выражения для описания этого. Если нам извинят приведение примера из человеческого опыта, если вы будете помнить, что мы сознаем невозможность сравнения какого-либо действия абсолютного с действием человека, то мы позволим себе сказать, что этот акт установления центра сознания, то есть рождения души, введение духа в ограничивающие его оболочки ума, энергии и материи, по природе подобен зачатию и рождению ребенка. Абсолютное можно сравнить с отеческо-материнскими элементами, соединенными воедино. Дух же может быть сравнен с ребенком, рожденным от этих элементов. Ребенок в таком случае должен быть наделен свойствами, характером и качествами родителей. Дух должен быть от Бога и быть душой души. Оболочка материи, ума и энергии должны составлять тело ребенка. И как душа, так и тело ребенка должны были быть зарождены и составлены из субстанции, из которой состояли его родители, так как нет ничего другого, из чего дитя могло бы произойти. Западный писатель Кальтроп совершенно верно говорит: «Мы дети Божии, как телом, так и душой, происходим из самой субстанции Бога, в совершенном согласии с законами рождения от отца и матери. И действительно, мы рождены, но не созданы. Воистину, непременно мы единосущны Богу и его дети». Подобно тому, как ребенок бывает вначале погружен в низшую форму материи только для того, чтобы постепенно расти, достигать сознания, самосознания, зрелости, пока он не сравняется со своим отцом в силе, внешнем облике и разумности, так и Божье дитя вводится в низшую форму материи, которая может быть названа телом Божиим, и по мере развития поднимается от низшей к высшей форме, и затем идет все выше и выше, пока не достигнет головокружительных высот мысли. И в конце концов, достигая зрелости, душа доходит до обители Отца, двери ее раскрываются перед нею, и она входит в них и устремляется на лоно ожидающего ее Отца. Тогда двери закрываются, и мы не можем видеть того, что происходит далее. Душа, достигшая зрелости, теперь чувствует себя в безопасности на лоне Отца. Она достигла отчего крова после многих утомительных лет скитания. Она вернулась домой. Другим примером, смысл которого будет ясен для более развитых из наших читателей, может служить следующая иллюстрация. Когда солнце отражается в океане и во всякой мельчайшей капле океана в отдельности, так и абсолютный Бог отражается в лоне великого мирового разума и в каждом индивидуальном проявлении этого разума в форме души. Солнце, поскольку оно отражается в центре капли, называемой индивидуальной душой, называется духом. Отражение не есть само солнце, но оно и не иллюзия чего-то несуществующего, так как солнце выделило часть себя, свою энергию, свое тепло, свой свет, свою субстанцию. И таким образом, как океан, так и капли воды реально причастны к самоощущению сущности абсолютного. Дух капли реален. В том-то и состоят чудо и тайна, что хотя присутствие солнца есть в капле, но его самого как целого там нет, кроме как в видимости. Человек, видящий отражение в капле, видит форму и свет солнца, а между тем само солнце находится на небе. Таким образом, в то время, когда оно на небе, оно находится в капле. Это божественный парадокс, заключающий в себе объяснение единства во множественности и множественности в единстве. Причем как то, так и другое реально, по-видимому, разделено, но в действительности не раздельно. И таким образом солнце может светиться в миллионах капель, и капли могут отражать миллионы солнц. И хотя каждая капля заключает в себе солнце, существует только одно солнце, и оно продолжает оставаться на небе. Тот, кто может понять эту загадку, понимает тайну отношения духа к абсолютному, множественности к единому. Пусть каждая капля поймет, что в ней находится солнце жизни, и сумеет дорасти до реального сознания его присутствия. Читала Костикова Татьяна по изданию «Йокрам Чирака. Продвинутый курс философии йогов и восточного оккультизма». Чикаго. Издательское общество йогов. 1904 год. Рамачарака. Пути достижения индийских йогов. Второе издание. Рига. Издательство Н. Гудкова. 1937 год. Мой YouTube-канал. Костикова Татьяна. Инстаграм. Костикова 5855. Моя электронная почта. agingslowly@mail.ru.